таинство церкви. В прошлый раз мы говорили с вами о крещении, о его значении для нашего спасения. Почему без крещения спасения? Об этом мы говорили, да? Теперь у нас время поговорить об таинстве Святого Духа, таинстве миропомазания. Когда мы говорим об миропомазании, часто у нас возникает такая проблема. Дело в том, что в Новом Завете указывается об одной из важнейших вещей, говорится об том, что верующие должны получить Святого Духа. Например, Евангелие Иоанна, 7 глава, 39 стих. «Сие сказал он о Духе». Ну, сейчас контекст давайте прочитаем, как обычно. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие же сказал он о Духе, которые имели принять верующие в Него, ибо не было еще на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Многие из народов слышали сие слова, говорили, он точно пророк, а то ли говорит, что это Христос. Итак, здесь вот обещание Христа говорит о том, что жаждущий, кто верует во Христа, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. То есть главное обещание Христа, одно из главнейших даров Христового искупления, это дарование Духа Святого, живущего в глубинах сердца человеческого. И вот здесь как раз-то мы приходим к очень интересному моменту. Когда мы говорим о таинстве миропомазания, надо в первую очередь рассказать о том, как в Новом Завете, в Церкви Нового Завета, действует благодать Святого Духа в человеке. Дело в том, что, конечно же, не внешняя форма здесь важна, подача Святого Духа, потому что до сих пор в Православной Церкви Дух Святой подается двумя видами. Но обычный ординарный способ подавания Святого Духа – это дарование его через миропомазание, да? И экстраординарный способ – это подавание его через возложение рук епископа. Епископы могут во исполнение слов Господа подавать руки, значит, Духа Святого через возложение рук, как это делали святые апостолы, то, что они преемники апостолов. Но здесь важно показать именно, что конкретно происходит в том миропомазании, да, вот, в таинстве Святого Духа, точнее, да, как его называют древние отцы. Потому что здесь это таинство по преимуществу является таинством перерождения внутренней жизни человека, таинством появления как бы новой личности, да, если угодно, новой формы, новых сил, которые появляются в человеке. Итак, каким образом действует человек, в человеке Дух Святой? Ну, понятно, кто такой Дух Святой, я думаю, не нуждается. Второе определение – это третья личность Бога, Бог от Бога, Бог истинный от Бога истинного, Господь животворящий, господствующий, исходящий из Бога Отца в вечности, открывающий Писание, дающий все виды жизни, того, кто является Духом возрождающим. Вот. Но здесь очень интересный момент. Как Дух Святой действует в человеке? Я не знаю, думаю, стоит нам, да, вначале сказать как бы кратко такую историю, дать, как вот он раньше действовал, чтобы мы могли понять, каким образом действует миропомазание. В самый момент творения, когда творится человек, есть такое интересное выражение, да? Господь создал человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живой. Дыхание жизни – это действие Святого Духа. Дух и дыхание – вообще одно и то же слово, сами знаете, да? Но даже в русском языке дух и дыхание – это корень один и тот же. Вот. И здесь вот дыхание Бога, Дух Божий, он дает жизнь человеку. Таким образом, Дух Святой, он соприсущ человеку с момента творения. Он не нечто постороннее, приходящее к человеку, как бы извне, да? Он тот, кто изначально был в человеке. Но что произошло тогда, когда человек отошел от Господа, об этом интересно можно посмотреть в книге Бытия. Вот когда мы говорим об творении человека, Бытие 1, 26, 27, мы говорим то, что человек создан по образу Божию. Но когда в 5 главе Бытия, в 3 стихе, сказано про рождение Адамом ребенка, сказано уже так. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сив. То есть произошли некоторые изменения в самой структуре природы человека. То есть человеческая природа изменилась. В чем она изменилась? В том, что Дух Святой, он стал посторонней силой для человека. Понятно, да? Образ Божий меняется? Нет, а образ Божий в человеке, он передается, но в искаженном, испорченном виде. Из-за греха. Грех исказил образ так, что человек в точности не отображает собой Бога. Понятно? Он каждый раз ухудшается? Нет, не ухудшается. Он просто и как бы он делается, ну как бы ребенок становится похож на отца, да? Вот это называется по образу своему. Он может ухудшаться, может улучшаться в зависимости там, да, от поведения человека. Но образ Божий, как он был отпечатан в начале, он возрождается во всей полноте, конечно же, в Святом Крещении и Миропомазании. До этого он есть, его отпечаток есть в человеке, но он именно искаженный, испорченный отпечаток. Поэтому можем найти в Священном Писании два ряда текстов. Одни тексты говорят то, что во Христе, что в нас есть отпечаток образа, например, в 9 главе книги Бытия запрещает убийство. Например, почему нельзя убивать? Как вы думаете? Потому что как убить Бога, это получилось. Да, потому что человек стоит по образу Божьему, да, прямая, прямая совершенно есть аргументация, да, идущая от образа Божия. А с другой стороны, существует, вот я привел один из примеров, а таких примеров на самом деле очень много, когда говорится, что там сын, он по образу отца, там дети несут вину родителей, не в том смысле, что они наказываются за грехи родителей, да, но последствия грехов родителей падают на детей. Вот. И вот эти два ряда текстов, они говорят о чем? О том явлении, которое называется, то, что человек, он, с одной стороны, несет на себя отпечаток образа, но с другой стороны, образ искажен. Вот как мы поем в богослужении с Рождества Христова, чтобы да, свой паки обновить образ истлевшей страстью, вернее, догматик церкви. То есть наш образ был истлен, отпечаток образа в нас, он истлен был страстями, но он возобновляется Богом. И когда мы говорим о действии Духа Святого в древности, конечно же, Дух Святой действовал в людях. Но он действовал, точнее, не в людях, а на людей. Если мы с вами обратимся, например, к эпизодам из книги Судей, мы можем увидеть такой момент, так? Там, ну, к примеру, 11.29. «Был на Ефае Дух Господень, и прошел он Галат, и Манасию, и прошел массив Галат». Или то же самое. Судьи. Книга Судей, 14 глава, 6 стих. «Пошел Самсон с отцом своим, матерью своей в Финафу, и когда подходил к ним виноградникам фимнавским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему, и сошел на него, то есть на Самсона, Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было, и не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал». Здесь, видите, действие Духа Святого, оно как внешнее, да? Оно находит на человека, дает там немыслимую силу, так? Как Самсону, дает возможность организовать разрозненные, разбежавшиеся толпы в армии, так, как у Гидеона или у Ефая, так? Или, например, дает способность к управлению народом, как, например, Дух Святой, который от Моисея, как описано в книге чисел, сошел на старейшин. Или, например, говорится об том, что Дух Святой может прийти на человека, дать ему способность к созданию неких предметов священного искусства, например, созданию храма, скинии. Как он сошел на Веселила в пустыне. Да? Но это все внешние действия. Дух Святой совне приходит к человеку, да? Но не изнутри. Понятно, да? Это, конечно, такое действие Духа Святого, которое было в древности. И об нем, например, говорит там, в книге Псалмов, в 50-м псалме, там, Дух Святой не от имени, не от меня. Да? То есть Дух Святой, он пребывает с человеком, на нем, с ним, но никогда не в нем. Понятно, да? Он приходит на, как бы совне действует на человека, но внутри его он не действует. И именно поэтому дары Духа, которые описаны в Писании, они все действуют совне на человека, но они не могут преобразить человека изнутри. Можно просто? Да. В богослужении используются псалты, и там есть слова, что помазанность, внешнее действие Духа на человеке, да. Выражает. Как оно используется смыслом сейчас, вот, в Новом Завете? эти а одно и дух и сам не действует, он и внутри и сам не действует. Получается, не просто сердце занимается как часть действия. Да, как часть действия, да. Да. Потому что внешне есть дух сохранились, конечно, дух до сих пор те дела, которые делал в этом знаете, делает, да, он делает только еще и больше. В крещении про дары Святого Духа ничего не говорится. В крещении говорится о чем? В крещении говорится о рождении. Дух Святой действует в крещении, но как возрождающая сила. Так? А вот мир помазания дает... Я вообще как раз сейчас хотел бы... К этому я перехожу как раз. К чему? Что произошло, дано было в мир помазания? Кстати, это не нужно работать. Он говорит, что человек рождает, берет от родителей какие-то качества, да? Да. Но человек, который не крещен, может превалировать действия, ну, как бы его личные, которые не приемлет качество родителей, отторгает их, становится, ну, как индивидуальным, до крещения. Как личное качество. Ну, они, конечно, есть, а иначе человек не был бы личностью, но... Ну, как смотри, да, что значит личные качества? Понимаешь, вот у нас часто противопоставляют природу и личность, как нечто, знаете, вот если природа одна, конкретно, да, человечная, а если нечто другое, называемое личностью? Это не так. А что такое природа? Природа – то, что общее многим людям. Собственно, это способ описания некой конкретной реальности. Вот конкретный человек, там, да, там, Алексей, например, да? Вот, он конкретно принадлежит к роду человеческому, поэтому... Есть то, что роднит Алексея со всеми здесь находящимися, да? Там то, что он животное, да, в отличие там, от, не знаю, от кружки, то есть живое существо, да? А словесное, там, в отличие от животных, но бессловесное, типа кошки, там, да? Смертное, в отличие от животных, словесных и бессмертных, как ангелы, например, да? Вот, общественное, там, да? То есть склонны к общению. То есть мы фактически таким образом описываем человеческую природу, да? То есть то, что общее всем представителям людей. То есть мы говорим то, что роднит Алексея со всеми остальными. Почему можем описать Алексея как члена природы человеческой, так? Вот. Но что такое природа? Природа – это вот конкретная совокупность, вот, то, что называется идиома, да, по-гречески, то есть неких особых личных свойств. То есть это свойство той же самой человеческой природы, так? Вот. То есть, например, иметь глаза – это свойство человеческой природы. Вот. А то, что иметь глаза там, такого-то конкретного цвета, да, так такой-то формы, так-то расположены – это вот идиома, то есть личные свойства человека, так? Поэтому... Любой человек, он будет всегда, его личные свойства, это некая комбинация природных свойств. Понятно, да? То есть, ну, грубо говоря, какой цвет у кожи, да, вот? Мы все с вами белокожие, так? А почему? Потому что у нас определенное количество меланина, да, в коже, совершенно конкретно, так? Вот, почему, например, у нас там есть люди там с европоидными, там, так сказать, кавказскими чертами, или там монголоидными чертами, да, вот, или переходными чертами, там, вот, к примеру. Кавказская черта, например, есть у Виктора, да? Вот, а у Татьяны чисто монголоидная черта, у меня переходная черта. То есть такая смесь, да, вот? С чем это связано? Это связано с определенным генетическим, то есть набор, да, вот такой есть генетический. И вот это определенное сопоставление вот этих вещей, да, дает им, в результате дает определенную неповторимую личность, так? Но это как пазл, то есть из них складывается, вот из этих пазлов складывается некая неповторимая личность. То, что там касается свойств души, так? Сил души вообще три, так? Ум, чувство и воля, они известны, так? Вот есть разное развитие ума, есть разные характеристики ума, ну там, характеристики способа познания, там, да, есть, например, когда человек познает мир при помощи там, зрения, при помощи слуха, при помощи моторики, бывает комбинированный, да, способ познания. То есть, как, да, вот есть такие вещи. То есть, и то же самое, вот, есть там чувства, там, человек бывает эмоциональный, бесчувственный, да, неэмоциональный. Вот, и бывает палитра разных вариантов, да, между этого. Вот, то есть, опять-таки, перед нами что? Перед нами разные вот эти общие качества, которые свойства вообще людям, так? Они в разных наборах присутствуют в человеке. Они-то и создают индивидуальность. А вот как ими человек пользуется, вот в этом уже личное его дело. Понятно? Человек может на себе, например, эмоционально задавить. Так? А может, например, переразвить. То есть, понимаете, да, то есть может поставить акцент на том, что еще на одном, на другом, на третьем, так? Чем отличаем личные свойства, личность до крещения и после крещения? Наличием иных сил, которые даются человеку во время мир помазания. Вот, собственно, ну, о них мы и говорим. В личности до крещения тоже действуют силы падшие. Нет, я говорю про непадшие силы, которые начинают действовать после крещения. Это понятно. Но до крещения действуют в личности падшие, силы. Высокие силы. Ну, духи, паши. Ну, они действуют, я думаю, до и после. Да, только по-разному. До крещения они действуют изнутри человека, да, а после крещения они действуют снаружи, конечно же, да. Вот. Здесь вот как раз в этом разница. Почему же вы не можете это только внутри действия, только решения? Потому что... Люди не могут, Вот. Завет. Кто в кого? Это вопрос, главная характеристика Библии. Да? Книга Библии – это книга Завета. Книга договора. Да? И вот договор, который заключил Бог со своим народом, это он создает церковь. Да? Это завет, люди завета. А есть завет дьявола, который заключен человеком в раю. Когда люди сбунтовались против Бога, и в результате они потеряли союз с Господом. Понимаете? Вот, да, это и делается крещение. Понятно, да? Поэтому перед крещением есть молитва изгнания дьявола, волевое отречение сатаны, да? И исповедание веры и доверия Господу Христу. И обещание союза с Ним. Поэтому говорится, сочетаваешься с Христом. То есть, вступаешься в завет со Христом. Вот. И именно поэтому в силу договора как раз-то и вопрос, с кем заключен в данный момент договор. Поэтому и действуют эти духовные силы. Понятно, да? Вы сказали, что дары Духа Святого, описанные в Библии, действуют на человека извне. В Ветхом Завете, да. Извне. Да. На каких именно людей, к примеру? Ну как, множество примеров можно привести. Можно привести пророк, там, Моисей. Моисей. Там. Вот интересно, момент такой есть в книге. То есть ни на кого из праведников, из святых? Внутри дух не ходил, он был на них. А вот Иисус Христос до и после Иоанна Крещения, есть какая-то разница? Никакой абсолютно. А другие люди Иоанна Крещения что получают? Они прекращали грешить, они прекращались процесс зла. Но при помощи Бога. Но Иоанн Крещения не давал? Нет, не давал. То есть так же сила продолжает действовать? Да. И стали грешить, как боли у них. Вот, например, я могу привести пример, да, смотрите, по поводу внешнего действия, как действовал Дух Святой в Ветхости. Знаете, Исход, 34 глава, 29-30 стих. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисей, Аарон и все сыны Израиля, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. Видите, да, то есть, а причем лицо сияет, это неточный русский перевод. Подлинник еврейский говорит гораздо круче, очень точно говорит. Кожа лица его стала светиться. Понимаете, да, почему такой акцент? Почему именно кожа лица? Понимаете, да, то есть вот снаружи, свет был снаружи шел, понимаете, не изнутри получился, снаружи свет пронизал его кожу, да, но именно кожу, не глубину духа. Понятно? То есть в кость уже не вошел. Ну, в глубину не вошел, да. Понимаете, да? Сейчас можно снаружи и сейчас, ну, дух все действует по-всякому, да, как ему угодно сейчас, христианину. Но, например, когда идет речь об христиане-человеке, да, который живет по-христиански, у него он изнутри начинает светиться. Вот Господь изнутри светится. Да, и вот христиане, поэтому. Ну, может, они все внешне светят. Ну, внешний Господь и так всеми управляет, не вседержитель, внешний, все правители. А зачем? Внешность будет светлая. А зачем? Достаточно. Куда больше приходит? Ну, изнутри. Да. А Святой Николай Петрович являл то слово, которое они видели Божие, или она как-то, ну... Ну, сейчас почёще формулирую вопросы. Давай, что в этом вопросе? Господь, когда крестился, Дух Святой явился на нем, который пребывал, да? Был явно. Он был послан через него к людям, вот скажем так. Чтобы в крещении люди принимали Духа. Ну, когда вот его просили... Вот, собственно, миропомазание, оно связано с крещением, с крещением Господа. Почему? Потому что после того, как... то есть после крещения человек принимает Дух. Хотя, на самом деле, вот здесь будет, конечно, некая сложность. Какая? То есть... То, что люди, они, то есть то, что Дух Святой может приходить как до и после крещения, но в случае искупления, в случае исповедания веры. Об этом сейчас мы чуть позже скажем. Сейчас скажу немножко другое. Когда мы говорим с вами о действиях Святого Духа, их несколько. Вот есть действия, связанные с возрождением в крещении. Так? Вот когда мы говорим о христианском действии, да? То есть Христос переполнен Святого Духа, потому называется он Христом, собственно говоря. Слово Христос что значит в переводе? Или? Он Помазал. А кем он помазал? Бог Отец помазывал своего сына. Чем он помазал? Духом Святым. Да. Так, поэтому каким он будет сложный вопрос, с кем, можно сказать, кто помазал, да? Кем, конечно, Духом Святым. Поэтому и Христос, собственно говоря, называется, так называется. И более того, мы с вами называем себя, мы участвуем в миропомазании в силу того, что мы христиане. Так? То есть, мы с вами уверовали в Христа, мы от Него причащаемся. Поэтому и сказано в 44-м псалме, поэтому и помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости, более паче причастен к твоей, да, по-славянски. То есть более тех, кого ты причащаешь. Итак, теперь, что касается даров. Люди становятся причастниками, люди в Таинстве Святого Духа становятся причастниками Святого Духа. Они, это об этом говорит Евреям 6.4. Он, Дух Святой, запечатывает нас. Поэтому сказано Ефесянам 4.30. Не оскорбляйте Духа Святого, Духа Божия, которым вы запечатаны в день искупления. Собственно, наш день искупления какой? Андрей. Вы искуплены? Да. Когда? В день крещения. Наш личное искупление для нас лично было в день крещения. Почему? Как это связано с Страстной Пятницей? Почему для нас искупление, лично наше искупление, как оно связано с искуплением Страстной Пятницы? Потому что в крещении мы входим в смерть Господню, да, погружаемся вместе с Христом, а и выходим вместе с Ним в воскресенье, да, хотя в глубины воды в купели. Именно поэтому, когда мы говорим о крещении, да, мы говорим об участии в страданиях Христа. Поэтому это день искупления. Потому что, видите, вы часто спрашиваете, какое взаимоотношение между искуплением Голгофским и нашим искуплением. Да? Вот именно прямая такая. То есть искупление Голгофа и наше искупление в день крещения – это одно и то же. Там был подлинник, и мы в нем участвуем. Понятно, да? Как это, что умирает с Христом во время крещения? А что, просто погружаемся в воду? Ты погружаемся в воду. Нет, кстати, нет, мы во имя Его погружаемся. То есть это смерть. Хотя участвуем в образе, а спасение дается в реальности. Погружаемся в образе, а спасение дается в реальности. Вот. Благодаря таинству Духа Святого мы становимся храмами живущего в нас Святого Духа. Об этом говорится 1 послание Коринфянам 6:19. Через Духа Святого мы обогащаемся надеждой. Римлян 15:13. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силы Духа Святого обогатились надеждой. Мы становимся храмами Святого Духа, потому что Он в нас поселяется, да? И мы обогащаемся надеждой. Почему надежда? Почему именно надежда нам дает Святой Дух? Главная наша надежда на что? На спасение. Даже больше. Воскресенье. На царство. Жизнь, жизнь будущего века, на Царство Божие, так? Так вот, Царство Божие дает Святой Дух. Так вот, Он является залогом нашего спасения. Да, об этом сказано в первом послании Коринфянам, во втором послании Коринфянам, в первой главе. А залог усваивания спасения. Сейчас, подожди. 21-22 стих. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Кстати, эти слова 2 послания Коринфянам, они являются основанием нашей формулы таинства миропомазания. Как известно, таинство миропомазания совершается через помазание Святым миром, так? И словами какими? Печать дара Духа Святого. Да, они как раз взяты из слов апостола Павла. Залог — это время. Залог — это то, что дает как знак будущей сделки. Понятно, да? То есть знак того, что получишь старта, дает заранее залог. Ты получишь, залог превращается. Аванс. Да. А как возврат залога? Возврат залога. Раз тогда Дух Святой придет и скажет, что вот мой носитель сделал то-то, то-то, то-то. Да? И явит перед всеми там. Что делает человек в этой жизни, понятно? А если человек не сделал, не вообще. Ну, залог будет отнят. Про это сказано. Что если человек там не использовал талант, что там будет сказано? Возьмите у него талант. Дайте любому вещи, да, 10 талантов. Да. Так и будет рассекать? Да, так и будет. А как? У меня же нужно все-таки жить и будет. Как? Жить он не будет, он будет вечно умирать. То есть это как? Ну как, так называется. Смерть вторая штука такая очень поганая. Теперь, что касается уже самого дарования, да, то есть, если крещение нас связывает с искуплением Господа, то с чем нас Таинство Святого Духа связывает, с каким еврейским событием? День Миропомазания, это день нашей личной Пятидесятницы. А крещение связано с Распятием? Да, ну, вообще с Тридневством. Крещение связано с Тридневием. Если вы понимаете, спасение Тридневие, то есть, да, смерть, воскресенье, погребение и воскресенье, это спасение Тридневие, с ним связано с крещением. Так, с Пятидесятницей нас связывает Миропомазание. Это день нашей личной Пятидесятницы, когда мы становимся помазанными Духом Святым. Мы становимся помазанниками Божьими. Но и это, конечно, имеет прямую связь с тайной будущего века. Смотрите, Римлянам 8 глава, начиная с 9 по 16 стих. Давайте будем читать внимательно текст, потому что он такой некоторый смысл ключевой для понимания таинства Миропомазания. Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть есть два закона. Закон духа жизни, да? Закон греха и смерти. Вы помните, что в смысле закона это... Знаете, есть хорошее слово, которое сейчас взято у нас из Индии. Карма. Поэтому есть некоторые смыслы карма греха и смерти. Когда человек делает грех, он его так затягивается, он как в кармическом колесе бегает. Потому что нет в смысле индусы правы, да, при причине следственной связи. Но они не проучат, из нее нельзя вырваться. Понимаете, в чем разница, да? А грех затягивает, сами знаете, да? Грех один, другой тянет, такой вихрь такой смерти, да? Это есть закон греха и смерти, упомянутый апостолом Павлом. Но есть закон духа жизни. Есть обратная, как бы тяга, тяга небесной тяготения, тяга к вечной жизни Бога. Это тот самый закон духа жизни, которым Бог освободил нас. Собственно, в Миропомазании у нас закладывается вот этот новый закон, понятно? Закон духа жизни. То есть закладывается внутренняя сила к творению добродела. Понятно? И дальше говорит апостол. Итак, как закон, имеется Божий, ославленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, что оправдание закона исполнилось на нас, живущих не по плоти, а по духу. Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном. Что значит жить по духу и по плоти? Одно дело жить, значит, по плоти, то есть главное было телесное угождение тела, да? Другое дело жить, угождая Духу Святому. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Что значит живущие по плоти? Это значит, плоскими желаниями. Но если вот по той схеме, которую вы давали, да, которые, ну, помните, да, вот там... Да. Я-то помню, я этого. Пару месяцев назад. Вот. То как бы лучше своими как бы внутренними желаниями, да? Да. А не тем, что как бы от Бога. Да. Вот. Вопрос, действительно вопрос в акценте. Собственно, что такое живущие по плоти? Это не знаете, живущие в теле. Вот есть ошибка такая, которую нам нужно сейчас остерегаться, особенно в связи с нашествием гностицизма. От гностики, да, сторонники разных оккультных доктрин, говорят, что само по себе телесность есть зло. Но не об этом говорит Библия. Библия, наоборот, говорит, что телесность – добро, потому что она Богом дана. Так? Но здесь плотские помышления – это значит то, что разум зависит от тела. Понятно? Вот слышали такие разговоры про душа, там, как говорят, очередная сенсация, очередная за этот год сенсация, что очередной раз доказано, что мысли материальны. Слышали, да? Это очередная сенсация, которая который раз подряд, там, каждый год пытается раскрутить по несколько раз, так как новую такую суперсенсацию. Но на самом деле проявление того из тех самых чего? Плоских мыслей. попытка вывести мысль, разум, полностью покорить материи, понимаете, плоть. Собственно, подобные доказательства было уже полностью проведено до Всемирного потока. Там бы люди пришли к выводу, что они стали полностью плотью, да, то есть не только чисто плоскими же существами стали, только жить исключительно интересными интересами. А вот. Это где, это в смысле там вот конкретно написано? Сказано, что нет, ну сказано, не Господь сказал, это Бытие, 6 глава, 3 стих. Не вечный дух моему будет бунтовать дословно против людей сих, потому что они суть плоти. Там даже сказано, что дух мятеж поднимал в людях, но они не хотели. Вот. А и мятеж против чего? Против людей. Дух поднимался мятежом, а то люди удавили. Uh-huh. Вот, потому что люди хотели жить по материальному. Вот интересно, что вся вот идеология современности на самом деле построена на пластиках, вот, собственно, мирские удовольствия, мирские идеалы, они построены на пластиках вещах. Собственно говоря, они противоположны миропомазанным. Как раз когда мы говорим о миропомазанном, мы должны говорить о взаимоисключающих системах ценностей. Двух законах, да, как говорит апостол Павел. Закон плоти и закон духа. Закон плоти говорит, что главное плоские удовольствия, а именно плоская жизнь вообще, не обязательно удовольствие, да? Тем более плоская жизнь обычно потом удовольствие как раз-то. Чем дальше живешь, тем меньше удовольствия она тебе дает. Давно известно, да? Вот. А дело в следующем. Смотрите, мир сей говорит, что главные ценности бери от жизни все, да? Лучше. Получаю удовольствие. А, но он же, этот же мир говорит, что главное это один, для одних он говорит, главное наслаждение. Для других он говорит, главная семья. Для третьих он говорит, главная забота об государственности. Понимаете? Главное, подчеркиваю. Главная нация. Главная нация, главное государство, главная культура, главная человеческая свобода. Понимаете? Во всех случаях одно и то же важно. Во всех случаях главное не Бог. Понятно? Самое интересное, что в принципе все из этого, фактически все из этого имеет место быть. То есть имеет место быть твоя общность с людьми одного с тобой языка, да? Имеет с тобой общность, имеет место быть там семья, Богом установлена, да? Имеет место быть там телесное наслаждение, которое тоже Богом даны. Очень важно помнить, не обольщаться людьми, которые, знаете, говорят, что само по себе удовольствие для христианина греховно. Центр удовольствия в мозгу кто-то ставит. Бог, конечно, не делал. Понимаете, когда говорят, что само по себе удовольствие грех, это неправда. Грех зависимость, рабство удовольствия. Понимаете, да, оно не удовольствие. Здесь как раз мы сталкиваемся вот этими двумя законами. Когда главное, что ставится что-то помимо Бога, это перед нами плотская жизнь. В прямом смысле, то есть на самом деле, если вдуматься, действительно люди становятся, если они следуют закону мира сего, становятся кем? Говорящими животными. Это чистая правда. Посмотрите, да, вот получается. Вот это хорошо, так несколько юморком писал Толкин в «Хоббите». Помните, может, главное дело «Хоббитов» было какое в основном? Они должны были произвести еду и ее съесть. Вот, в этом смысле, в некотором смысле это так. Ну, мы еще добавим, там еще сделать такое же потомство, как ты. Вот, я помню, меня как-то возмутило высказывание одного человека, который говорил, что главное дело для христианина – воспитать детей. А понимаете, что такое? Получается дурная бесконечность. Главное человек воспитать детей, которые должны что делать? Воспитать детей, которые должны делать что? Воспитать детей, которые должны воспитать детей и так дальше. Так? Вот. А оставит главное воспитать детей. Но воспитать какими? Христианами воспитать? Не кем-то там? Вот. Говорит, хотя бы, сейчас говорят, хотя бы нормальными людьми говорят. Хотя это, знаете, нормальный человек. Это не христианин, это нормальный человек. Один батюшка говорит. Это на самом деле вот как раз плоское, потому что это знаете... Это мудрование плоское. Нигде в Библии не сказано, что мужчина спасается чадородием. Да. Женщина спасается. Мужчина и другие задачи. Правильно. Да не может. Семья, дети не главное. Кстати, с Андреем Игоревичем соглашусь. Нет, я соглашусь с этим, но опять-таки это не значит, что и женщина на самом деле для нее тоже семья не главная. Для нее опять-таки цель спасения, понимаете, даже когда говорится о том, что да, то опять-таки чадородие средство, да, спасение цель, все, понимаете, даже и для женщины то же самое, это тоже техническое средство для спасения. Опять-таки предполагается не процесс деторождения, так, как таковой, а имеется в виду, конечно, христианское воспитание детей для того, чтобы они были чадами Царства Небесного. Но опять-таки должно быть целью спасения своей души и обуздания своих страстей, а не просто так. Здесь мать там воспитывает детей и при этом сама зверяет потихоньку, да, вряд ли на Царство Божие не приближается, сами согласитесь, так? Ну, это мы немножко, конечно, отвлеклись на любимую тему нашу семейную. Я просто хочу сказать, что вот, вопрос плотские проблемы, плотское мудрование тогда, когда люди вот этот жизненный цикл делают высшей ценностью. Понимаете, да? Вот? Здесь вот как раз мы должны уйти от двух крайностей, собственно, плоского, то, что мы сказали. И вторая крайность какая-то, сказать, что весь этот жизненный цикл, это дьявольщина, в этом надо каяться, это надо с трудом терпеть или вообще не терпеть. Вот было такое мощнейшее движение, оно и сейчас есть. Движение катара. Обегуйцы. Они же богумилы, они же павликиане, они же манихеи, да. У них названий было огромное количество. Они же вальденцы, вот. Они же теософы. Альбегойцы, они были манихеи, они утверждали, что в материальном мире есть творение злого начала. Поэтому вещество, материя – это зло. Поэтому они запрещали вступать в брак. Но не запрещали разрадничать. Они умощали плоть через. Да, они как Николаи древности, которых обличает Христос в апокалипсисе, они действительно умощали плоть при помощи разврата. Вот, и. Ну, ничего. Очень просто, чем больше ты будешь блудить, тем тупее ты будешь становиться. Тем больше ты будешь истасканным. Рожнять истаскаться, да? Телесность распадается у человека, просто распадается телесность в прямом смысле, но удар распадается телесность, это прямо напрямую известно же. Чем больше человек разваливается, тем более он разлагается. Да. И все. Да. Это просто прямо. Именно для технических средств манихеи разрешали разврат, причем по преимуществу противоестественно. Такая духовность убийства, да. Вот. И здесь как раз вот, интересно, кстати, такой маленький момент, вы знаете, да, какой был символ альбегойцев. Знаете, да? Красная пятиконечная звезда. С одним... Нет. С одним рогом кверху. С одним что? Коммунистическая. Да, коммунистическая звезда. Это звезда альбегойцев. Человеческая. Да. Это не человеческое начало. Нет, это знак Антихриста. Отец Даниил. Вопрос тогда. Отец Даниил. Да, знак Антихриста. С одним рогом. Знак сатаны с двумя рогами кверху. Пятиконечная звезда имеет два значения. Поэтому... А Кремль до сих пор кем захвачен? Антихрист. Ну, пока там даже Дикура. Понятно. Да. Символика на самом деле такая, что... Ладно, я к чему вернулся. Я хотел сказать, что идея, это на самом деле в более слабой форме существует в этом мире очень сильно. Например, одно из проявлений этой идеи является утверждение, что грех Адама и Евы заключался в сексуальном контакте. Это чья идея? Это была идея альбегойцев. И она до сих пор очень распространена. В обычном быту, даже вот если вы говорите, там, да, что там, что человек делал, там, да, там, Адам и Ева, они там вступили в плотские отношения, вот через, в этом был грех. Библия об этом совершенно ничего не говорит, а говорит противоположные вещи. Да, вот, сказано, брак честный, ложь не скверна, блудника, прелюбодея, судит Бог, об этом сказано. В послании к евреям. Да. Почему вот благословение Божье плодитесь и размножайтесь, у Адама и Евы реализовалось именно после их падения? Они должны сначала выбрать, в качестве кого они будут плодиться и размножаться, а потом уже плодиться и размножаться, конечно. А как бы они его плодили? Неизвестно. 13:24 стих. Брак да, у всех да будет честен, ложь непорочна. Блудников же прелюбодеев судит Бог. Вот. 13:4. И вот это, на самом деле, пренебрежение материальностью, телесностью, оно очень сильное, даже иногда считается, что само по себе удовольствие является грехом. Это вот, даже такие представления есть даже среди православных. И не только среди православных, среди неправославных то же самое. Даже есть такое представление, что вот вы церковники только наслаждаться мешаете. Знаете, да? Вот. У вас любое наслаждение – это грех. Это неправда. Грех не есть наслаждение, наоборот, то, что истребляет, уничтожает человека. Недаром грех, пошедший привычка, как называется? Страстью, то есть то, что порождает страдания, очевидно. Да? Это я подчеркнул именно потому, что сейчас вот этим вопросом нам необходимо пройти до золотой светотической библейской середины. Да? Не отдавать место плотскому началу, надо не поднимать его над духом, так? Помнить, что место тела быть в рабой души, так? Но рабой, который заботится. Понятно, да? Вот, а не каким-то там объектом для истребления. Потому что на самом деле Библия говорит, что представление о том, что в материи есть грех, является учением бесовскими, и Библия предсказывает, и мы это, с этим сталкиваемся уже сейчас, что в конце времен появится именно массовое бесовское учение, запрещающее вкушать пищу, то, что Бог разрешил, и запрещающее вступать в брак. принципе, скопцы, по сути, они тоже в чем-то. И заметьте, Библия не говорит, что это просто какие-то безразличные вещи. Это именно бессонские учения. Вот о бессонских учениях как раз, смотрите. Дух же ясно говорит, это 1 Тимофея, 4 глава, с 1 по 4 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Вот, апостол Павел Тимофею предсказывал, и мы видим, что у нас бывает. Потому что как раз вот эти массовый поиск этого, массовое стремление к там вегетарианству, тому же самое, да? Массовые вот эти религиозные посты, например, Порфирия Иванова, да, вот эти те самые, да, утверждение, что есть мясо, что мясо само по себе есть грех, что мясо по себе, это само по себе, оно людей якобы там делают звериными, там передают якобы там байки, будто бы там оно передает какие-то там гормоны, которые были во время там забоя и так далее. Все эти вещи являются внушением духа обольстителей. Да? А вот генные дисциплины подруги? Да нет, это как раз безразличные вещи совершенно. Безразличные. Вот. А вот то, что у нас пытаются запрещать то, что Бог разрешил, вот это факт. То же самое, когда бывает, что брак считают этим. Брак начинает говорить, что не нужен брак, а нужны там какие-то иные формы. Там толерантность, та же самая, проявление бессовестных учений, понимаете, да? То есть, там, когда говорят, что уравнивают брак с гомосексуализмом, там, да, а сейчас даже последняя мода пошла 2009 года, пошло массовое оправдание зоофилии. Вот. Все, у нас Запад сейчас мощнейшая кампания за зоофилию. За последние полтора месяца началась. Сначала по Великому Посту дьявол по обычаю пошел в атаку. Я всегда замечал, что дьявольские атаки приурочатся к весне и к осени. Особенно к весне, к этому к Великому Посту, особенно к страстям Господним. Вот сознательно сделана дьявольская атака. Да, это все запланировано при исходе, это действительно работает. Это как бы повторяется. Да. Вот, то есть предсказание апостола блестяще сейчас исполняется. Например, насчет того, что в брак сейчас уже не вступает, я могу сказать, что, например, в германской епархии Русской Православной Церкви возникла огромная проблема. Более 85% населения Германии не находится в браке. Брак вообще на Западе умер. В Германии умер. Германия умирает, в принципе. Да, брак на Западе умирает, брак на Западе просто умирает. Это действительно так. Вот это как раз результат бессовестных учений, которые вводятся. Но я вернусь все-таки к действиям Духа Святого. Итак. А посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Почему живущие по плоти Богу не угодить не могут? То есть, если человек ставит в качестве высшей ценности плотскую жизнь, он Богу в принципе не может угодить. Он не желает этого и не может этого. Он не может и не желает и не способен, апостол подчеркивает, да? Не желает, потому что ему важно, он не может удержаться в богоугождении. Может быть и попробует, да? Такой человек плотской Богу угодить, но быстро отойдет. Но и не может, потому что на самом деле, если у него весь ум вот в плотских делах, то он с Богом совершенно как бы в параллельных прямых. В качестве примера такого антимеропомазания могу привести наши дачные искушения. Знаете, да? Массовое отпадение на лето людей от церкви. Когда люди не ходят даже на дачах, в храмы ближайшие, да? Потому что они все закопаны в огороде, вот в этих... Да, но молодежь не копается. Ну, они как копают... Мне другие интересы. А ну, суть-то карается. То же самое, опять-таки, когда люди... Вот, понимаете, вот пример, почему не могут говорить, мы можем просто на пальцах прокомментировать, да, слова апостола Павла. Когда человек приходит в церковь по необходимости своей, там, пытается там помочь, чтобы была помощь в учебе, там, студентов очень много бывает в храмах перед сессией, как известно, да? Вот. Я даже специально для них молебно служу, правда, на них не приходит. Потому что там стоять долго, там свечку поставить быстрее получится. Если вот там то же самое семейное, проблемы какие-то семейные, там приходят в семью помолиться, чтобы там в семье было хорошо, приходят и уходят, понимаете, вот это то же самое называется захожанами. Это те самые плотские люди, которые не могут угодить Богу. Почему? Потому что они должны поставить Бога на первое место. Понимаете? Но ставя на первое место что угодно, вместо Бога, не важно что. Извините, абсолютно не важно. Вот, они не способны угодить Богу, потому что Бог, он ревнивый. Он требует, чтобы ему одному служили. Вот, знаете, да, выражение «служу там чему угодно», Вот, оно вообще-то противоречит Библии. Помните, да? Господу Богу и твоему поклоняйся. Не сказано одному поклоняйся, можно много кому, кроме Бога, да? А вот судя нам, здесь, конечно, слово надо употреблять, конечно, в греческом значении латрия, да, или только в еврейском аналогичном слове. Нет, не знаю, что значит можно много кому. Поклоняться можно, да. Сергею там. Сергею. Царю там, то есть воздавать честь. Иконе там, да, мощам. Просто человек поклоняется образу. Да. Только... Ну, почитайте поклонение, но не, а вот служение, то есть отдавать сердце свое, может только Господу. Вот иное будет, конечно, это поклонство. Выражение «служу» в районе, в смысле там в армии, может означать, конечно, другое, просто принудительная работа. Служу от слова «слуга». Вот, в этом смысле, конечно, никакого греха не будет, понятно, да? Ну да, или сейчас служу России там, да? Ну, когда в пустыне Стана сказал, все, дам честь, поклонишься, да, вот. Имелось в виду, что? Что я отдай сердце. Нет, ну, раньше говорили даже, вот сейчас, говорят, на работу хожу, раньше на службу. Ну, опять-таки, ну... Наоборот, это было. Служебная обязанность. А? Не, ну, на самом деле, разница очень простая. Служба и работа отличаются следующим. До сих пор говорят, что на службу ходят кто? Священники и военные? Врачи. И врачи, потому что их деятельность невозможно на пальцах верифицировать. Понимаете, да? Ну, здесь, ну, попробуй. Ну, что делать? Священник служит, врач пользует, то есть пытается оказать помощь, пользу какую-то, да? Принести пользу. Вот. А вот там, например, не знаю, учитель там уже работает, потому что его результат деятельности проверяем. Грубо говоря, я могу вот сейчас сделать вам экзамен, проверить, насколько я хорошо учил вас, понятно? Вот это будет работа. Вот. А вот то, что насколько была успешна служба моя в храме, или, например, военного, насколько он успешно служба была по охране государственной границы, очень сложно понять, пока там не будет, не дай бог, войны, да? Но в обычной ситуации это не поймешь. Чиновники на службу ходили. То же самое. Не на этой причине, что это не вещь, которую нельзя четко проверить. Лицемерие, получается, тоже служит. Да. А, итак, мы перейдем к Святому Духу, да, действию. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. То есть при условии. То есть вы живете по духу, если Дух Божий в вас живет. То есть Дух Божий живет в человеке. Живет, то есть в нем некая внутренняя жизнь есть. Что значит живет в человеке? То есть в сердце человеческом есть... То есть что является главной жизненной силой для человека? Да, вот. В одном случае там живет для семьи, живет для мужа, живет для детей, живет там для денег, живет для автомобиля, там, живет для водки, живет там, знаете, да. То есть главное, чего он думает, ради чего он живет ради этого. И вот стремление к этому, он дает ему силу, так? Сначала. Смысл, силу и так далее. Дух Божий живет в вас, то есть его внутренняя, его жизнь, она укрепляет, усиливает нас. Усиливает самый глубинный дух. И вот как раз-то в миропомазании что происходит? Дух Святой поселяется в глубинах сердца. Понятно? Вот это самое главное. Но, дальше сказано, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это ключевой момент. Поэтому, кто не имеет Духа Святого, тот и не Христов. Почему, собственно, мы даже формально не можем это назвать даже лютеран христианами? Они не имеют Святого Духа. Понимаете, да? Они не получили Святого Духа. Они не получили в таинстве миропомазания. А у них нет, да, да? Но они могли крещение получить. Нет, крещение дает другие дары. Mm. Помните, какие дары Григория в крещении? Так. Прошение доброй совести. Из прошения доброй совести, да? Но силы же, чтобы не грешить. Силы, чтобы не грешить, Дух Святой в мир помазни. Крестился. А там Дух Святой сам к нему пришел, сам непосредственно. Он пришел отдельно от крещения. Сразу же после крещения сам сошел на него. Но это было действие, то самое помазанство Духа, которое обычно совершается через людей. Да? Но можно сказать, что Дух Евы был миропомазан. Если же Христос в вас, то тело мертво для греха, а Дух жив для праведности. Заметьте, здесь говорится, что Дух Христос уже в нас. Да? Потому что Христос в нас поселяется через Дух. Дух вводит в нас Христа. А Христос вводит в нас кого? Бога Отца. Понимаете, да? Вот этот путь вхождения в нас Святой Троицы. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. То есть дар миропомазания связан с будущим воскресением. Воскресением праведности. Понятно? Потому что вы знаете, что есть два воскресения. Воскресение осуждения и воскресение оправдания. Так? Вот здесь как раз идет воскресение праведности. Вот будущее воскресение плоти связано с тем, что именно воскресение в праведности. Связано именно с тем, что Дух Святой живет в нас. Дух, воскресивший из мертвых Христа. Он дан в миропомазание, и Он воскресит наши смертные тела. Вот. Именно поэтому праведники будут светиться, как солнце в Царстве Отца. Чьим сиянием? Духа Святого. Понятно, да? И дальше говорится, да? Итак, братья, вы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. То есть, да, дела плоти, это имеется греховная привязанность к материальным вещам. И мы ему не должники, мы не обязаны этим делать. Потому что если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Вот следующий момент, да, который дает миропомазание, да, это усыновление. То есть дети детьми сами становятся в крещении, но свидетельство об усыновлении нам дает Святой Дух миропомазания. Почему так получается? Если умерщвляете дела плотские, то будете живы. То это, ну, хорошо, да. До этого вы говорили, что привязанность это не грех. А делам плотские являются дела служения плоти, недолжного отношения к плоти, недолжного. Понятно разница? Ну, очень просто. Дела плоти известны. Это блуд, служение, ложь. Свидетельство об установлении очень ярко проявилось, когда в чем-то соединение проходил. До этого я причащался часто, постоянно. Но, в общем, имея повреждение, постоянно хотелось как бы угодить, чтобы получить похвалу от церкви за счет прислуживания, да, служения. А вот когда чем-то соединение прошел, получилось вот чувство установления. И потому что вы не приняли дух рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновления, которым взываем Авва Отче. То есть мы получили дух усыновления, который мы взываем. То есть этот Дух Святой дает нам возможность молиться и Бога называть своим Отцом. Я думаю, да. Лучше по поводу крещения, деяния, третьей главы, если сейчас не читаю. Так. Петр же сказал им, покайтесь и докрестите каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите, да, Святого Духа. Да. Правильно, прощение грехов, крещение, и дальше получение Святого Духа сразу же. Как и у нас сейчас до сих пор совершает крестьян, сразу дают Святого Духа. Это разные таинства. Ну, то есть он после крещения смазал... Возлагал руки. А когда ученики крестили при Христе, Господь Дух не давался? Нет. Как бы крещение такое же, как Иоанново. Крещение покаяния. А потом тогда восполнялось это? Крестилось во имя Христа. То есть по установлению Христа, во имя Святой Троицы. Когда после распятия воскресения Христа, вот тогда было крещение во имя Святой Троицы, и тогда уже было... Заново крестили? Да, заново. И крещение. Когда умерли, когда крестили, они, когда ходили с крестом, они заново крестили уже... Да, Христом крещение. Ну, прости, мы говорили про 8 крещений, ты помнишь, в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили про 8 крещений, да, которые есть. Крещение Иоанна – это предшествующее, не то крещение. Христово крещение не повторяется. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. То есть как раз-то видите, да, Дух Святой, Он является свидетелем нашему Духу, что мы дети Божии, когда мы сомневаемся в этом, да? И более того, Он является гарантом нашего, то, что мы наследники. Помните, мы говорили, что залог нам является залогом Царства, так? Наследие нам дается Святым Духом. Мы говорим об дарах, которые даются человеку. Дух Святой, который пребывает в человеке, он дает определенные плоды. Плоды Духа, они описаны в книге в Галатах, в послании Галатам апостола Павла, 5 глава, стих 22-23. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Для которых Христово было распять плоть со страстями и похотями. Вот эти слова апостола, да, которые читаются на преподобническом чтении, они говорят о плодах Духа Христова, которые даются миропомазанию. Вот. И вот эти плоды, они как раз вырастают из духа, из дара духовства, который мы уже получаем мер помазания. Поэтому христиане называются письмом Христа. Знаете, да? Мы письма Христовы. 2 Коринфянам, 3 глава, 3 стих. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше написано не чернилами, но Духом Бога Живого. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. То есть, поэтому христианин — это живое письмо Христа. Теперь вопрос, каким образом Дух Христов подавали. Вот вы как раз и спросили, да? Каким образом Дух Христов подавался? Деяния святых апостолов открываем. Глава 8. Это уже прямой рассказ о таинстве миропомазания, который совершался в церквах. Читаем в контексте. Да? Нам нужно будет, собственно говоря, 17 стих, 8 главы, 15 по 17 главы, стихи 8 главы. А мы читаем в контексте. Так Филипп, Филипп Диакон, пришел в город Самарянский. Откуда мы знаем, что это Филипп Диакон? Кто меня спрашивает, представь, почему мы говорим, что Диакон? Ответ очень простой. Дело в том, что сказано в предыдущей главе, в 7 главе Деяний, вернее, нет, в той же главе, в 8 главе Деяний, в 1 стихе сказано, что все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. То есть апостолы остались в Иерусалиме во время гонений, во время убийства Стефана. А все остальные разбежались, да, по всем местам. То есть ушли все 7 диаконов, разбежались. Не 7. Разбежались 5 из 7. Потому что Пармен и Стефан были убиты. Даже и Тимон еще, то есть четверо ушли. Вот Филипп был один из 7 диаконов, он пришел в город Самарянский и проповедовал, Самарийский, и проповедовал там имя Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некий муж именем Симон, который перед тем волхвовал, изумлял народ самарянский и вызывая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого и до большого, говоря, все есть великая сила Божия. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверились Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Видите, Григорий, да? Угу. Четкое различение двух таинств, да? Угу. Вот как сейчас, при случае крещения, крещения диаконом, так как Филипп, или мирянином, крещение восполняется даром Духа Святого. Петр же, увидев, что через вложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть, чтобы на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Симон, да. Симон, конечно, не Петр, это Симон Волхов. Да. Вот, ну и дальше Петр отказывался это делать. То есть перед нами как раз-то вот пример того, как действует Дух Святой. Они возложили на них руки, но они не стали священнослужителями. Они стали христианами. Обычно. Вот так мы с вами, да. Получается, он намерен тебе было благое, да? Вот просто. Чего? Ну, он хотел бы Дух Святого подавать, но нечестивое. Он хотел купить это, он просто хотел торговать с этим духом, да. Еще один пример, где говорится отдельно о таинстве миропомазания, это Деяния святых апостолов, 19 глава, с 1 по 3 стих. Во время пребывания Павла в Коринфе, Павел, пройдя в верхние страны, придя в Ефес, находя там некоторых учеников, сказал им, приняли вы Духа Святого, Святого Духа у веров. Они же сказали ему, мы даже не слыхали, что есть ли Дух Святой. Он же сказал, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил в крещении покаяния, говоря людям, чтобы верили в грядущего по нем, то есть в Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. 5-6 стих уже объясняет, каким образом это совершилось. Итак, то есть идет речь об учениках Иоанна Крестителя. Татьяна, ты спрашивала, да, как раз, что с ними было? Вот пример, да, такие же, как были крещены Иоанновым крещением ученики. Так, вот здесь же мы видим такие же люди, которые были крещены Иоанновым крещением, так? Вот, и они были заново крещены, видишь, во имя Господа Иисуса сказано. Ведь из вложения рук апостола Павла на них сошел Дух Святой. Вот, а теперь яркий момент, который говорят об даровании Святого Духа через вложение рук. Также в 12 главе Первого послания к Коринфянам подробно перечисляются дары Святого Духа, которые получены были церковью коринфской и христианами через апостола. Вся 12 глава, собственно, посвящена этим дарам. 12 глава Первого послания к Коринфянам. Так просто прочитаю весь отрывок. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, им составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Кстати, 13 стих 12 главы четко различает два таинства. Заметьте. Мы крестились духом в одно тело, да, при действии духа крещающего, так? А потом мы напоены одним духом. А это уже таинство миропомазания, так? Когда дух уже внутрь человека входит. Видите? Тело же не одного из членов, но из многих. И немного раньше написано, 4 стиха. Дары различны, но дух один и тот же. Служение различны, Господь один и тот же. Действия различны, но Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово премудрости, другому слово знание тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение из духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Дары – это то, что дается, да? А плоды – то, что дух внутри живущий в нас приносит. Понятно, да? Дары, вот, которые здесь перечислены в 12 главе, это дары для церкви. Так? Вот, поэтому они могут быть бесполезны для человека, даже в осуждении. Вот, но эти дары, они строят церковь Божию. Вот, есть, но есть главный дар, который дар Духа Святого. Ему посвящена 13 глава 1 послания к Коринфянам, который необходим для спасения. Или какой-то дар? Самый главный дар Святого Духа, который есть. Покаяние? Нет, Григорий, ошибаетесь. Андрей, какой дар? Любовь, конечно же, да. А очень просто. Человек может быть там, не знаю, исцелять, при этом возгордиться и погибнуть. Вот, кстати говоря, когда вас будут спрашивать сектанты, они, мы об этом говорили уже, но сейчас кратко скажу, напомню вам, да, что мы говорили по беседникам. Дар любви, который дается Духу Святому, он приносит плоды человеку. Дух Святой дает дар любви, он же и через этот дар любви порождает плоды, потому что все добродетельные плоды, которые описаны в Галатах, так, это порождение любви Духа Святого. Первый дар, а потом можно плоды и не дать. Нет, плоды должен принести человек вместе с Духом. Да. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, вера, воздержание, антиколых нет закона. Да. Или есть любовь как дар, и есть любовь как дар, как плод. Понятно? Или непонятно? Понятно. А сначала Бог дает почувствовать свою красоту, да? Дает возможность лично себя узнать, и человек и поджигает человеке любовь. Понятно, да, вот, например, ну как в отношении между людьми, если вот эта зажигалка вначале нет, ничего не получится, понятно, да? Вот, зажигается. А вот потом, исходя из этого огня изначального, человек, сотрудничая с Богом, да, а он порождает уже плоды Духа. Дух в нем их порождает, но вместе с человеком. Поэтому здесь образ напоения. Напоение – это то самое слово, которое, да, вот, которое вы сейчас слышали, это 1 Коринфянам 12, 13. Да, порождает совместно Богом и человеком. Напоение – это образ, который, собственно, взят, например, ну, из огорода. Огород, чтобы он вырастил там цветочки, там, или огурцы с помидорами, необходимо водой напоить, так? Но если будет замечательный огород, совершенно замечательно орошенный водой, но без семян, толка не будет. А если будет замечательный огород с семенами, с напоенной водой, но там будет сорняки расти, то толку тоже не будет, так? Необходима и забота земледельца, и вода. Не будет воды, не будет, да, ничего. Не будет... Собственно, вообще ничего не будет. Даже можно не заботиться. Если нет воды, можно даже, понимаете, вот асфальт можно не возделать. Вот. То же самое, без духа даже начинать все бесполезно, понимаете? А вот когда Дух Святой есть, вот тогда с него начинается сотрудничество, понятно? Поэтому, как-то я помню, один батюшка, он говорил, вот какая бабушка глупая, там спросил человек ее, что нужно, чтобы к Богу прийти, он говорит, ну ты, милок, пойди там. крестик себе купи, пойди покрестись. Вот тогда к Богу придешь. Ну, конечно, глупо сказал батюшка, а он был неправ. Он был, значит, не совсем неправ. Он был неправ в том смысле, он был прав в том смысле, что нужно было еще обучить основу веры, да? В этом смысле. Но неправ был в самом главном. Потому что, конечно, для того, чтобы прийти к Богу, надо креститься. Понятно, да? Потому что по-настоящему угождать Богу, не будучи крещенным, невозможно. Как сказал апостол, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Понятно? Теперь, да, кстати говоря, вот к вопросу об дарованиях. Вы должны помнить, что до сих пор в церкви сохранились все дары Святого Духа, которые вложены в день Пятидесятницы, но с разной интенсивностью. Понятно, да? То есть дар исцеления, он один из самых распространенных в церкви. Исцеление в церкви до сих пор массово происходит. Это действительно так, я думаю, в любом приходе могут там десятки примеров исцеления рассказать. Почему распространение? Ну, потому что болеет много народа. Очень надо просто. Дар различия духов для церкви. А дар различия духов. Отец Даниил, а воскресение из мертвых происходит? Да, бывает. Где? Конкретно. Ну, достоверно мне известный случай, это, конечно, в этом. Достоверно мне известный случай. Конечно же, находится, это Ян Каштанский, когда воскрешал мертвого, вот такой яркий случай. Исцеление там Клавдии Сюжанки, там, в воскресенье, да, там известно там, да? А как-то рассказал, вот какой-то священник не захотел отпевать ребенка. Да, это был со сам Алексеем Бацурмановским, да, он сказал. Да, да. Потому что не могу я отпевать Господа. Вот. А он говорит, я не могу, совершенно язык не понимается, а ребенок такой любимый был в всей деревне. Вот, он стал молиться, говорит, ну тебе же несложно скосить. И да, вдруг ребенок сел, сбещал. Бедный батюшка, бедный отец Алексей, его там чуть не упал в обморок, приказал, что ему поставили кресло, и сидя в кресле, с зубом благодарственной молитвы. Ну да, ну батюшка, ну слышишь, не просто батюшка, между прочим, между нами говоря, это канонизированный святой, распространенная церковь. Теперь, что касается помазания. Почему, откуда взялось само миропомазание? Это такой интересный момент. Дело в том, что, конечно же, древнейшее церковное предание говорит, что помазание было восходит к святым апостолам. А именно они для пресвитеров, для помощников епископов, установили таинство миропомазания, чтобы Дух Святой подался через помазанство мира по образцу Ветхого Завета. Косвенные обоснования этого в Новом Завете есть. Это, конечно же, во-первых, 1 Иоанна, 2 глава, 20 стих. И это же глава 27 стих. Какая глава? Вторая глава, 20-27 стихи. Давайте сейчас я прочитаю в контексте полностью, да, чтобы было понятно, о чем идет речь. Дети, в последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то и мы знаем из того, что в последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. То есть очень интересный момент. Да, вот часто вот говорят там, что виновата церковь, что люди из нее уходят. Видите, что отвечает Иоанн? То, что люди уходят из церкви, виноваты. Кто? Вышедшие. Что? Вышедшие виноваты. Вышедшие виноваты. Кто вышел из церкви, сам виновен в своей гибели. Понятно? Разве те, которые выставляют, виноваты? Нет. Просто вот, извините, батюшка, я вчера видел такой эпизод на православном ярмарке. Хожу к книжному лотку. Рядом стоит женщина. Подходит там продавщица, спрашивает, извините, вы не подскажете? А продавщица что-то там сидит, склонившись к погибели. Потом она скидывается, продавщица, и говорит этой женщине, вы что, не видите? Я деньги считаю. Все. Я думаю, что человек после этого в храм не пойдет. Я думаю, не знаю насчет того, пойдет, не пойдет. Если человек истинно интересен, он пойдет в храм. Пойдет к Богу. К Богу пойдет. Вот все, пойдет к Богу и все. Вот, но здесь еще важный момент, да, то есть, когда человек не ходит и не хочет идти в церковь, да, вот, жить церковной жизнью, о чем это говорит? Это очень важный момент, у него нет любви к истине. Да. Вот это самый важный момент, ему не важна истина, понимаете? Вина лежит, безусловно, на тех, кто отгоняет от церкви, об этом Писание совершенно четко говорится, но все равно главная вина в том, что люди не приходят, лежат на кто? На тот, кто не приходит. Ну, тот, кто не хочет, он найдет, почему он не хочет. Да, но из этого никак не следует, конечно, понять, очень важно сделать вот такие две вещи. Не прийти ни в ту, ни в другую сторону, понимаете? Мы христиане, мы кафолики. Мы а идем золотым путем, понимаете? Мы не смеем оправдывать беззаконие, хамство, там, беззаконие, безобразие, так? Да. Про что говорит Писание? Ради вас имя моих улиц между язычниками, так? Вот. А с другой стороны, мы понимаем, что все равно спасение и гибель в руках кого? Спасающегося или гибнущего, который обращается к Спасителю или отвергается от него. Понятно? Вы понимаете, вот все равно, что я могу привести пример. Если человек чувствует, что он погибает, он, конечно, будет обратиться к тому, кто может его спасти, вне зависимости от жизни ситуации. Ну, грубо говоря, если ты пожар дома, ты пойдешь к пожарнику, даже если он будет матюгаться. Нехорошими словами. Понимаете, это очень просто. Ну, как бы не до жиру, лишь бы из огня вылезти, понимаете? Вот. Тут, когда человек чувствует, что у него, понимаете, гибнет, душа гибнет, понимаете, да, буквально в смысле разлагается от греха. Просто будет не до того, там, какие попы там и так далее, понимаете? Вот. Вопрос тоже, есть ли вот это чувство или нет. Если чувствие, да, вот, есть ли тяга к истине или нет к истине, тяга, так, тяги, да? Вот, ну, конечно же, делать препятствия со стороны священства, это, конечно, великий грех, за который человек страшно ответит, понимаете, да? Теперь переходим к самому важному для нас тексту. Впрочем, вы имеете помазание святого и знаете все. Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Здесь очень интересный такой момент есть. Мы с отцом Мелхиседеком, когда разрабатывали нашу программу оглашения, собственно, эти программы наши пятиразового оглашения, пятибеседного оглашения перед крещением, была разработана мною в содружестве с оптинскими моими друзьями, с оптинскими монахами. Вот. И мы, как в общем, Мелхиседек мне говорит, ну, ты, отец Даниил, только не обольщайся, говорит он. Единственным некрещенным, говорит, ему, говорит, хоть колно, говорит, тишись, она, говорит, ничего не понимает. Потому что, говорит, такие вещи, говорит, что, говорит, только человек после крещения может до конца понять. Отчасти, наверное, так и есть. Геннадий, согласитесь, да, что отчасти вы меньше понимали до крещения, чем после. Да. То есть, однозначно. Вот как раз это есть та самая вещь, которую говорит Писание, да, то есть помазание, даваемое миру помазание, она что дает возможность? Она дает возможность человеку распознавать то, что он уже знает. То есть подлинное знание, то есть знание не в смысле информации, а в смысле налаженного контакта, понимаете? Оно дается в миропомазании. А ты знаешь, даже есть такой стих, по-моему, апостол Павла, я не знаю, можно найти, что помажьтесь, чтобы понимать. Помажьтесь, нет, а вот веру, чтобы понять. Это Анселин говорил, теперь есть ли. Веру мы тем же и глаголем, сказано у апостола Павла. Веру, потому и говорим, к римлянам сказано. Вот. И здесь сказано, то есть истина, она дается в помазании. Почему здесь как раз дар Святого Духа называется помазанием, именно в силу того, что во времена апостолов уже помазанием было. Кстати, интересно, есть прямые литургические доказательства этого, существует огромное количество чинов крещения, литургические тексты первых четырех веков. Вот, и тексты известные, есть разные традиции, есть текст, например, есть упоминание об миропомазании у Дионисия Лепагита. Но это вопрос спорный, потому что ее некоторые относятся к первому, некоторые к шестому веку, я считаю его отдельным. Но есть прямые свидетельства о миропомазании у Тертуллиана во втором веке, у Ипполита Римского на границе начала третьего века. Есть свидетельства о миропомазании в просто литургических текстах. Например, есть такой текст, называется «Житие деяния Иегоханана, сына Зеведеева». Иегоханан, сын Зеведеев, это Иоанн Богослов. Собственно, эти Иоанн это грецированная форма, собственно, называя Иегоханан его. Иегоханан бен Забадия. Да, так вот и звали, потому что если появится на земле Иегоханан бен Забадия, это вот, может быть, он. Вот. То есть, так же, как и Иешуа, да, собственно, так его звали, Иешуа, не Иисус. Тоже грецированная форма. Мы вернемся к тексту. И там в этих же текстах, как и в деяниях Иуды Фомы апостола, да, который наш, в честь которого наш храм построен, там тоже упоминается о даровании Святого Духа через помазание. Помазание совершалось обычно через или через мира, или через оливковое масло просто. Вот, но помазание совершалось. Вопрос в каком месте, об этом сейчас отдельный разговор будет, я сейчас об этом тоже скажу. А в Библии это иных текстов нет именно, чтобы... Помазание просто сказано. Значит, имеется помазание, некая хризма, помазание. Может быть, что уже на момент написания послания Иоанна уже было помазано. Потому и говорится, да, поэтому и говорится, да. 92-го. Дело в том, что, скорее всего, помазание было введено, скорее всего, раньше. тогда, когда появилось пресвитерское устройство церкви. Дело в том, что ведь сначала апостолы не рукополагали, они чаще рукополагали просто одного епископа или там помощью пресвитера, который всегда был вместе с ним. То есть вопрос, так, собственно, мир помазан там не стоял остро. Понимаете, но если как бы в церкви, церковь там стоит там, из там, 20-30 человек, и там есть епископ, там специально мир помазан через мир не обязательно. Понятно, да? Когда есть епископ, который руки возложит и все. Вот, а когда уже общины стали большими, вот и когда появились общины с главными пресвитерами, вот тогда была возникла необходимость, как им совершать помазание. Что такое количество епископов невозможно? Не, ну есть принцип, который был, собственно, увеличение количества, уменьшение появление пресвитерских общин связано не с сначала с тем, что это быстро росли церкви в больших городах. Христианство все-таки не деревенская религия, городская. А принцип «один город, один епископ» введен был еще апостолом. Да. То есть, смотрите, вот в Москве не может быть много епископов. Нет. Кирилл Фролов просто предлагал там в каждом округе сделать по епископу. В случае, если будет административно, Москва сделана, разделена на какие-то, будет принято решение о разделе административном. Там, да. Викарии могут, а правящие не могут. Отец Даниил, смотрите, а если Москва объединится с областью? Она уже объединилась, чтобы ты знал. Ну, административно? В церковь он уже объединился. Ага, не, ну что получится? Ну, можно так физически разделять. Почему можно объединиться? Принцип единства церкви. Епископ – это представитель единства церкви здесь. Он, собственно говоря, находится на месте Петра. Дело в том, что ведь Господь поставил Петра главой апостолов. Первый Петр, да, собственно, мы открываем его для Матфея. Петр первый. Но первый не в смысле власти, а как принцип единства. Понимаете, да? В чем ошибка Рим-католичества, что они принцип единства превратили в принцип власти. Понятно, да? В чем разница? И поэтому место Петра – это место епископа. Но об этом мы, когда будем говорить священцы, будем говорить подробнее, так? Итак, кто лжец, как не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Ну, например, сейчас к этому, к этой христианству, например, относятся иудеи, конечно же, антихристы они являются. Кто еще у нас является антихристами? Святители Иегова, что Христос не отвергает они. Вот, а то, что Христос отвергает, например, все оккультисты. Эзотерики. Они говорят, что Иисус не есть Христос. Помните, они говорят, что в человека Иисуса сошел и Он Христос. Но они формально признают, что Христос. Не говорят, что... Я знакома с одним, ходила раньше... группа, где занималась Гурджиевым. У меня до сих пор, ну, знаете, да, Гурджиев? Да, конечно. Вот, и я тут недавно встретила своего знакомого Антона. И я говорю, что вот я не стала ходить к вам, потому что я стала, ну, как в церковь ходить. Он говорит, а ты думаешь, занятие у Гурджиева противоречит да. христианству? Он говорит, у нас многие православные, которые ходят в церковь и ходят и к нам сюда. Я понимаю, вот именно против этого направлены эти слова апостола Иоанна. Именно против той практики, которая была тогда. Тогдашние гурджиевы тоже говорили, что к нам тоже можно ходить. Мы как бы с православными братья наверх. Все уважающиеся колдуны и маги всех времен народов всегда считали, говорили, что мы надо служить, надо ходить в церковь, да. Это, простите, было еще в Ветхом Завете, да, там люди кланялись и идолам, и клонились Богу истинному, понимаете? Это вот старая колдовская штучка. Именно поэтому, чтобы отделить себя от таких, апостол прямо говорит, что такие люди антихристы, потому что они отвергают тоже Иисуса и Христа. И, собственно, интересно, что в теософии, в учениях Рерихов, Блаватской, там, да, в учениях фактически всех... Это Аристобелия в большей степени. Да где угодно, любое. Разделение Иисуса и Христа, простите, в общем место. Весь Нью-Йорк построен на разделении Иисуса и Христа. Понятно, да? Иисус это некий человек, в которого сошел некое полубожественное существо, называемое Христом. Вот. Собственно говоря, строго говоря, у нас, например, таким же товарищем был Несторий. Вот. Он, кстати, попадает очень красиво, попадает, понимаете? И на самом деле, если вдуматься, что такое отрицание, что Иисус есть Христос, то есть отрицание то, что Он помазанник Божий, что Он царь, пророк и священник. Например, те люди в России, которые называют себя православными, но при этом утверждают, что Иисус не был по плоти евреем, они являются антихристами. По этому определению. Понимаете, да, почему? Потому что если он не еврей, то он не царь. Он не мессия, он не Машиах, то есть не Христос. Понятно, да? Мессия кто должен быть? Потомком царя Давида по плоти, так? От семьи Авраама. Вот. Если он не от семьи Авраама, и потом у Давида по плоти, кто он? То, значит, он лжец, да? Да. Вот, значит, они, получается, на самом деле, они, получается, эти люди антихристы. Телегония. Нет, телегония немножко другой. Нет, здесь по другой. Помазанный. И еще есть очень интересный момент. На самом деле, в строгом смысле можно сказать так, что антихристами являются также те, кто отвергает реальность человечества Христова. Потому что именно человечество, как его, не как человек, то, что он является, что он помазанник, что есть помазанное и помазавшее. Понятно? Вот. И поэтому, например, евтихиане, то есть последователи радикального манфизита, являются антихристами. И, кстати, именно поэтому сами манфизиты их очень быстро осудили. Евтихий был осужден спустя 20 лет после Хатлионского собора манфизизме же. Евтихий, против которого, условно, 4-й собор, утверждал, что Иисус не единосущен нам. Он говорил, что он был из двух природ до воплощения и из одной природы после. На что Стоилев сказал, простите, говорит, а как он был из двух до? Из каких двух он был до? До был как раз из одной природы. Понимаете, да? А из двух стал после. Ну там, кстати, очень мутная система у него была. Там, скорее, такая гностическая концепция. Но сейчас вот именно вот такой гностицизм, вот он осуждает среди этих самых апостолов Иоанна. На самом деле, что Христос помазан духом, он же используется только помазанным. Да. Потому что Ветхий Завет, в принципе, используется. Ну, единый Завет один, конечно, Библия одна. Не по самому термину, а помазанным. Да, конечно же. Ну, я говорю, в 44-м псалме говорится про причастие помазанию. Да? То есть, мне помазание предсказано было в Новом Завете, в Ветхом Завете, в 44-м псалме. Итак, всякий отвергающий сына не имеет и отца, и исповедующий сына имеет и отца. Вот теперь про мусульман попало, видите, как раз. Следующий стих говорит про мусульман. Кто отвергает сына, не имеет и отца, и кто исповедует сына, имеет и отца. Но они не отвергают. Они отвергают, и отвергают сына. Ну, как сына они. Как сына отвергают, именно как сына они его отвергают. Свидетели исповедуют сына. Как сына нет. Как сына нет. Нет, как сына нет. Только у них сын плотный. Плотного сына. Сынок или втворен, или сына? Усыновленного, надо сказать. Итак, итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и отце. Слушайте, очень интересный момент. Вот здесь, кажется, формулировка православного предания, да? То, что вы слышали от начала, то и пребывает в вас. Если прибудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы прибудете в сыне и отце. То есть передача апостольского знания является при этом тем, что само содержит человека в сыне и отце. И очень интересный момент, то, что мы часто забываем, что догматы обладают собственной спасающей силой. Почему? Потому что догмат, переданный от апостолов, это слово кого? Бога. А Бог как творит мир? Не помните? Словами, да? То есть, вот эти сами слова, они утверждают человека в сыне и отце. Поэтому Кирилл Александрийский говорит очень интересную мысль. Он говорит, что есть приобщение нашего ума к Богу через священные догматы. Есть приобщение нашей воли к Богу. И что? Через святые заповеди. Есть приобщение всего человека к Богу во всей полноте. Через что, Елена? Через святое причастие. Понятно, да? Поэтому до причастия не допускаются те, кто не приобщен к Богу в догматах и в заповедях. Понятно? Ну, сектанты приобщаются таким образом, по-первому, хотя бы все в том смысле, что они слушают Слово Божие. То есть, как бы, Библия же тоже Слово Божие, как бы, но предание, да, больше, скажем, в том смысле, что... Искаженное. И опять скажу, что если вы прибудете вас то, что вы слышали изначально, если бы все прослушали, например, если мы говорим про сектантов, имеющих апостольское преемство, да, то есть... и еретические общины, которые имеют апостольское преемство. Такие, как там, римо-католичество, да? В них, или армяне, а в них не пребывает то, что они слышали от начала. У меня был один из проектов таких, где я предлагал, чтобы сделать такую вещь. Я предлагал, чтобы папы ввели, одно из предложений по унии, с которой католичество было, пускай папа подпишет исповедание папы Геласия. Или папа Пелагия. Где сказано, что сын, что дух только от отца. И вот мне любопытно, как это будет. Бенедикт нынешний, да? Ну, конечно же. То есть, нам-то не требуется. Пускай мы готовы предоставить Риму, пускай подпишет чистое римское исповедание. Понимаете, первое тысячелетие. Чисто римское исповедание, первое тысячелетие. Мы полностью согласны. Понимаете? И поэтому можно сказать, унию, а потому что, не называть. Потому что на самом деле вера-то была та же самая. Понимаете, вера... Да. А смотрите, вот у нас же есть... Нет, я просто не, там не скажу, что от одного отца просто. А вот одного, у Пилади прямо от одного отца. У папы Дамаса сказано, что только что от отца дух. Что, я, что единый источник божества отец, сказано Дамас. А ну, конечно, официальное послание. Принято на Римском соборе. Вот. Итак. И, а как по-вашему, какая их будет реакция? Не знаю, посмотрим. Я, давайте сейчас не будем гадать, я про другое скажу. Обетование же, потому что я все-таки в Библию прихожу, да? Обетование же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная. Опять мы приходим к тому же, что было у апостола Павла, да? Дух Святой приходит зачем? Чтобы дать научить нас, дать нам надежду, дать нам главное, обещанную жизнь вечную, так? Он гарант вечной жизни. Потому что кто Духа Святого не имеет, тот и не Христов. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы когда Он явится, иметь вам дерзновение не постыдиться перед Ним пришествие Его. Ибо если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Итак, помазание, оно получено от Бога, оно учит нас всему. Так мы даже не умеем нужды внешнему учиться. Собственно говоря, отсюда выходит очень важный момент. Вы знаете, да, что церковь принципиально отказывается обучаться, должна отказываться обучаться вероучению от внешнего. Она может быть какие-то там словесные формулировки, там, какие-то там брать теоремы, там, да, логические конструкции, но само содержание учения во всей полноте, оно содержит в церкви изначально, понятно? Без прибавления. Ну а на чем, в чем критерий? Почему церковь не берет ничего другого? А вот критерий, так? Критерий гарантии того, что церковь пребывает всегда в истине, в том помазании, которое мы все получили от Христа. Церковь не учится вере ни от кого, потому что в ней пребывает Дух. Пребывает как? Через помазание, которое мы получили от Него. Поэтому мы не имеем нужды, чтобы кто учил нас. Посторонний, так? Вне церковное обучение нам не нужно. Понятно? Вот что касается внутрицерковного учения, это особый дар Святого Духа, который проявляет это учение через внешнее. Дар учения, да, которого описано в послании к Коринфянам апостола Павла, дар управления учением, это проявление тоже того же Духа, который проявляет, а выявляет свою волю таким образом. Поэтому нормальное отношение, конечно же, учащегося христианина с священником, оно отношение какое-то, что священник говорит ему и то, что тот уже знает. Понимаете, да? Нормальный процесс обучения такой. Не то, что ой, я этого не знал, так? А то, что человек это уже знает, но не лучше понимает. Понимаете, в чем разница? Если при условии, что пребывает в предании, конечно же. Понятно, да? Ну вот Василий Великий, они же сначала учились вот сколько лет. Учились же. Греция, да? Это другой совершенно. Да? Это сельский наук. Теперь, что касается самого мира. Откуда взялся обычай миром помазать? Почему именно миром, не чем-то другим? Об этом говорится, собственно, мира взято по обычаю Ветхозаветной Церкви. 30 глава книги Исход. Исход 30 глава, 25 стих. Лучше начнем даже не 25, с 22 по 30 стих. Искал Господь Моисея, говоря, возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирный самоточный 500 сиклей, корица благовонной, половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей по сиклю священному и масло оливкового гин. И сделай всего мира для священного помазания, мазь составную, искусственно составляющую масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освети их, и будет святыня великая, все прикасающиеся к ней осветятся. И помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи, это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должны быть помазаться им. По составу его не делайте подобное ему. Это оно святыня. Святыня должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. Вот заповедь о мире, которая была дана Господом еще в Ветхом Завете. Она была для освящения храмов, и для священия священников. Какое отношение имеет к нам? Как он остановился? Сварили, сварили, сварили. Как там сварили, сварили, сварили, сварили, веселье был специально поставлен на этот святой дух. Его специально для этого дух святой поставил. Веселиил сын Данов. Веселиил сын Данов. А кто был по а это немножко раньше. Я поставил для этого, для всех дел, веселиил сын Данов и наполнил духом святым. И мы говорим, что он говорил. Отец Даниил. Да. Поэтому профанация получил, понимаете? Отец Даниил. Вот в смысле он. А кто был по общине? Он был просто человек, он специально выбран на это Святым Духом. По чину был строителем. Лотерея. Нет, не лотерея, это просто Бог лично. Патриарх его варит, а тогда варил просто человек. А, это был не просто человек, а про... он на горе Синай, Бог лично сказал, вот у тебя есть такой-то человек, такой-то и такой-то, я их назначаю. Не Моисей сказал, я предлагаю тебе таких-то, Господи, да? А Господь сказал, вот я знаю, я вот те-то, я их наполняю своим духом, и они это сделают. Они для этого специально поставлены. Это особый вид искусства. Отец Даниил, вот то, что вот у нас как бы в церкви предание не повреждено, вот это гарантия именно то, что мы, то, что у нас как бы помазанное... Наоборот, то, что у нас есть Дух Святой, говорит, что у нас непрежденно предание. Он дает, он сохраняет нас непрежденно предание. Вот. Теперь, что касается самого помазывается, что поймите, да? Храм, скиния и священники. Почему помазаны христиане? Потому что мы храм Святого Духа. И мы царственное священство. Понятно? Вот эта связь прямая, совершенно видите, какая, да? А что значит истребитель народа своего и чужого помазать? Вот сейчас как это получается? Ну как, анафема. Собственно, чина истребиться из народа своего, то есть та самая прямая анафема. Собственно, анафема, как такая прямая, прямо введена Богом, была в Ветхом Завете еще во время странствий по пустыне. Да правда, анафема от смерти ничем не отличалась. Представьте себе, человек там живет в кочевом племени, его выгоняют вон. Говорит, иди гуляй. И ты всему говорит сказано как раз, что веселил и сделал священное помазание. Так, теперь, что касается мира. Было еще помазание, как известно, царей, да? Но их помазали маслом. Они сказали, что миром. Вот. Какая разница между маслом и миром? Масло просто было обычное. И никто его не варил, просто взял елисеевое масло, обычное масло, оливковое. Просто по велению Святого Духа из оливкового масла взял рог с оливковым маслом. И по велению Святого Духа вылил на голову Давида. И так-то стал тот священник. А вот у нас этих царей помазывали как? Так же? Смыл, да, смыл. А наши цари как помазали? Освященным миром. Русские. Вот. А позднее, вот как говорил, вот дальше спрашивали, кто дальше варил, да? Первый Паралипоменон, 9 глава, 30 стих, говорит, что сыновей священничных и некоторые стали мира. В дальнейшем его привели именно священник. Вот ты спрашивала, Тань, откуда взялся обычай патриарха варить? Вот, из книги Паралипоменон. Да. Священником становился в момент рождения человека. Он просто вступал в служение в 25 лет. А священник был наследственной роль. Был и есть сейчас. Как это колено называлось? Это коины, потом потомки Аарона. Они не хотели бы священника, обязаны были стать его детьми? Да. Вот, кстати говоря, что церковь будет, а также Дух Святой прямо связан с миром в книге «Песнь песней». «Песнь песней», 3 глава, 6 стих. «Кто это восходящий от пустыни, как бы стал бы дыма, окуривая мир рифмиамом, всякими порошками мироварника?» Церковь, конечно же, да? Которая, как невеста, выходит из пустыни, из язычества, да? Идет настоящий Христу, окуриваемый Духом Святым. И также имя Христа называется как? Песнь песен, 1 глава, 2 стих. «От благовоний масти твоих, имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». 1 глава. 2 стих. Почему разлитый мир, Андрей? Евгений, почему имя Христа разлитый мир? Имя небесного жениха, то есть Христа. Кстати, мира запечатана в сосуде. Она пахнет? А вот если разлить, кстати, какой аромат, да? Так вот имя Христа, пока он был не воплощен, оно было заключено в небесах, так? Христос его благоухание скрывал в небесах. А когда он излился на человеческий род, благоухание его наполнило вселенной в честь Святого Духа. Поэтому и называется, да, что во втором послании к Коринфянам апостол говорит, что мы Христово благоухание постающихся и погибающих. Это вторая глава второго послания к Коринфянам, 14 по 16 стихи. Почему не погибающих? Потому что и те, и другие понимают, что мы от Бога. Только некоторым это нравится, другим нет. Вот, теперь сложности. Я сразу хочу сказать вам несколько слов о сложностях. С таинством миропомазания, которое вам, может быть, столкнется, придется столкнуться, а может, не придется, не знаю. Дело в следующем. В древней церкви существовало две традиции миропомазания. До 4 века, до постановления Ладикийского собора, канонического, до 47-го правила, миропомазание обязательно совершалось, но часто совершалось до крещения. А почему? Вот этот вопрос сейчас скажу. Миропомазание, то есть помазание освященным елеем или миром, всегда сопровождало крещение, оно бывало до, или после. Или непосредственно до, или после. Какие обоснования? Дело в том, что сразу же, перед крещением. Вот у нас, как у нас сейчас, мы помазываем маслом из елеем заклинания, да? Видели, да? Каждый раз из крещения елеем заклинания помазывается. Совмещалось крещение. Да, это всегда совмещалось крещение, да, но иногда было непосредственно перед. Буквально за несколько минут, за минуту до крещения. Кстати, вот одно из древних обоснований, почему, собственно, мир помазывается лицо, чтобы, интересная мысль такая, вы просто используете для проповеди, рассказов о Духе Святом, почему лицо помазывается миром? А потому что дьявол, он звереет после того, как ему плюют в лицо, и хочет наброситься, прямо бросается в лицо человеку. А вот я видел такое. Да. Вот когда было у нас недавно, я специально для меня так произошло. Стоял рядом с женщиной и... Помазал миру, да? Да. Тут начало такое очень странно сидеть. Вот. Я тут, слушай, и Затаус говорит, но чтобы он испугался, помазал запечатать лицо святым миром, и увидев сияние невидимого света, лучи, струящиеся от лица христианина, дьявол в ужасе это убегает, как страшный зверь, боящийся лучезарной силы Бога. Вот поэтому помазание лик человека. Это наиболее древнейшая традиция помазания, как известно, лица. Седьмое правило Второго Вселенского Собора говорит помазание лба, глаз, ноздрей, рта, ушей. Точка. Вот, а затем кастрионская традиция более поздняя добавила к этому грудь и внутренние ноги. Но главное, конечно, органы чувств, понимаете, да? Потому что создается, потому что христианина, в результате миропомазания возникает новые органы чувств. Духовное зрение, духовный вкус, духовный слух, духовное осязание, духовное обоняние. Вот, теперь объясняю почему. Смысл тот же самый, но вопрос, почему именно до, а почему позже. Дело в том, что в Писании есть два эпизода, когда Дух Святой сошел до. Первый из случаев это Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего снимет тебя. Пречистая Мария получила Дух Святого до крещения своего. Понятно, да? Один он найдет на нее. Да. Но он обычно понимался как освящение. То есть первородный грех не препятствует тому, чтобы Господь таким образом подействовал на человека? Первородный грех, он не препятствует в случае, когда начинается уже действие самого, когда начинается спасение Бога, Бог начинается истребление первородного греха, сначала границу истребляет. Получается, только не внутрь, а да, снаружи. Вот, есть прямое действие, когда дух внутрь вошел. До, да? Об этом сказано вам. Отец Даниил, а мы вот миропомазание католиков признаем? Когда они, да, признаются церковь. А если у них как бы сила веры неправильно, они как бы дух получается не тот. Не тот, когда у нас, не другого духа верят. Ну, я повторяю, что церковь миропомазание католическая, православная православная церковь признает. А гречки нет. Этот вопрос должен быть решен, конечно, на межцерковном соборе. Итак, читая контекст, да, когда 10 глава, нам нужен будет Деяний, 44 стих. Мы читаем в контексте. Корнилий сказал, когда пришел к нему Петр, Четвертого дня я постился до теперешнего часа, в девятом часу молился в своем доме. И стал предо мной муж в светлой одежде и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостынь твоя воспоминана перед Богом. Итак, пошли в Иоппию и позови Симона, называем Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе: тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь же мы все предстоим перед Богом, чтобы выслушать тебе все, что поверено тебе от Бога. Петр ответил уста и сказал: истинно говорю, познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся его, поступающий по правде, приятен ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуй мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Это интересный момент, да? Вот. Петр, значит, даже пробывает язычниками, подчеркивает, что Иисус в первую очередь послан кому? К сынам Израилевым, да? Почему, собственно, потребовалось такое вмешательство Бога, да? Он даже там уже не может от своего национализма, так как говорит, отойти. Хотя он говорит, что он Господь всех, да? Но он прислал к сынам Израилевым слово. Так Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что он сделал в стране иудейской и в Иерусалиме, что наконец его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога. Нам, кстати, предизбранным в этом месте, буквально пред хиротонисами, пред рукоположенными. Это 41 стих, потом на будущем это заметим. Нам, которые с ним ели и пили по воскресенье его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слышавших слово. И верующие из обрезанных, пришедших с Петром, изумлялись, что дар от Святого Духа излился и на язычников. И мы слышали говорящими языками величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может прийти и креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Велел им креститься во имя Иисуса Христа, потом они просили побыть у них несколько дней. То есть мы видим здесь, да, что после того, как они научились основам веры, да, это, собственно, изложение веры, которое дал Петр, Дух Святой сходит сначала, а потом он крестится. Причем дальше, в следующей главе, в 11 главе, 15 стихе, Петр говорит, что сошел на них так же, как в день Пятидесятницы. На апостола. То есть он отождествляет сошествие Святого Духа, который был с Корнилием, да, отождествляет его с пятидесятничным сошествием. То есть как раз с миропомазанием, да, почему мы должны отождествить это действие с миропомазанием. Вот, и именно поэтому, почему было именно в этот момент дано? Это очевидно, да, то, что было первое крещение язычника, вообще первое крещение язычника. И здесь перед церковью ставил вопрос, обращаться ли к язычникам с проповедью или не обращаться. Требуете ли, да, исполнения закона или не требовать, понимаете, да? Вот этот вопрос, конечно, ставил перед церковью, и Дух Святой прямо ответил. Это было такое особое экстраординарное действие Святого Духа. Вот. Однако же вот в Антиохийской церкви и в некоторых других церквах Востока это обычное действие Святого Духа, оно было воспринято как норма. И поэтому дарование Духа давалось до, непосредственно после символа, но до крещения. Понятно, да? А последний, кто, пожалуй, говорит об этой практике из восточных отцов, это был Иоанн Златоуст. Он в антиохийский свой период не помазал до. Как же получается, до 4 века все, кого помазали, не имели Святого Духа? Имели. Они получали помазание Святого Духа до крещения. То есть это считается, если да. Сейчас, допустим, если не сделать? Ну, нет, сейчас будет не закон, просто не брать канону, да. Просто вряд ли будет Дух Святой действовать так, когда будешь демонстративно нарушать волю церкви, да? Ну, куча, например, если бы после такого действия их не крестили бы, они спасены бы не было? Нет, им нужно было еще очистить свое сердце. А как же неочищенное сердце мог сойти Дух Святой? В силу того, что они поверили в Искупителя. Но если это поверили, Дух... Если Дух... вера их не очистила? Нет. Их для этого нужно очищение. Поэтому Петр сказал, кто может запятить креститься водой тем, кто как ему получил Дух Святого. Прямо сказал. Не, ну значит, получается, Дух Святой, как бы, ну, в них вошел. Без разницы, чистое сердце или нет, не получается. Но опять же, сошел на всех. На всех вошел. Нет, дальше говорю, в 11 главе, 15 стихе прямо сказать, что как и на нас начали, видишь, да? Да, вот сейчас, давайте сейчас посмотрим, да, этот момент. Вот он. Когда шел, значит, сошел на них Дух Святой, как нас вначале, тогда я вспомнил слово Господа, как он сказал: я крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Понятно? А ученики, они во время Пятидесятницы получали Святого Духа, они в воде прямо крестились потом? По древнейшим церковным преданиям ученики были крещены самим Иисусом Христом после воскресения. После воскресения. Да, он ее сын? Да. Не указано, да. Это предание древнейшее, да, второго века. Отец Даниил, можно вопрос такой? Вы смотрите, был начат... Да. Был там успор. Язычникам как бы... Они получили много даров от Святого Духа до этого. Первый дар, который был получен от Святого Духа, это дар воскрешать мертвых, исцелять больных и так далее. Дар исцеления был получен раньше. До крещения получили. Да. А после крещения они получили новые дары, дары совершать таинства. Прощение грехов, таинство благословенное крещение, да, то есть они стали священниками. Но еще будучи не... Вот. А, нет. Будучи не спасен. До этого. Конечно же. Получается, будучи не спасен, это или нет, или нет. Тогда, да? Да, будучи не спасен, ну как, да, то есть, ну как, естественно, как и по пророке раньше. А что дополнительно не получили во время Пятидесятницы? Вот спасибо, внутренние дары вот эти. Дары для внутренней жизни, перерождающей силы Святого Духа, которая переродила в нее. И вспомните, да? Ну, давайте вспомним, что они получили, можно просто на пальце показать. Помните? Я могу сказать, кем были ученики до Пятидесятницы? Они были властолюбцы. Помните, у них была нездоровая конкуренция, когда они начали обижаться жутко, да? Что Петр и Иоанн, вернее, Иоанн и Яков пытались там раньше их сесть по правую, по левую сторону. Помните? Вот. Они все спорили, кто из них больше, кто меньше. А они были малодушными, например, они отговорили Христа идти в Иерусалим, чтобы как бы его не убили, там, помните, да? А когда Христос все-таки по-своему поступил, они там, апостол Фома даже обиделся. Ну, пойдем мы умрем вместе с ним. Вот. Ну, конечно, а что там бессмысленно, уговаривать бессмысленно. Типа, какой смысл уговаривать? Да, пойдем, решил найти на смерть, ну, что же делать? Пойдем умрем вместе с ним. Ну, по-моему, это было как бы свидетельство его любви к... Три центра кованюки, не так. Вот. Они там разбежались, когда Христа пришли арестовывать. Петр вообще трижды отрекся. После воскресения они не верили. Когда он приходил, они все сомневались. Помните, да? Даже во время Вознесения, что они там говорили? Там, да? Господи, ну сейчас, может, устраиваешь земное царство, да? То есть, такие земные националисты еще были. Даже Вознесение, так? А потом резко, после Пятидесятницы, все резко меняется. Почему меняется, да? Не из-за чего иного, как из-за того, что внутренняя сила Духа переродила их, понимаете? Они получили уже различные силы для служения в церкви, создаваемые, да, Христом. Но вот внутренних сил у них не было перерождающих. А вот здесь перерождается все. Вот то самое помазание, которое учит всему, да, как вот говорил Иоанн. Вот оно в них входит, понимаете? Получается, они причастились до спасения. Да. Это в процессе спасения. Спасение начинается с момента Бога воплощения. Спасение, процесс спасения, великое дело Бога, спасительное дело Бога начинается с момента явления Бога во плоти. Бога воплощения – это первый момент спасения. Поэтому Мария первый спасен, понятно? Поэтому Дух в нее вошел до ее личного спасения, но уже спасительную силу дал ей. Поэтому она говорит, что Бог Спаситель, она это уже почувствовала. Помните, величие душа моя Господа, назывался Дух мой о Боге, Спасителе моем. А почему апостол Петр, Господь спрашивает его после воскресения, любишь ли ты меня больше их? А Господь лечит отречение, лечит больше любовь. Это очень интересно. Христос не, ну как... Вместо трусости Господь предлагает трусость чем лечить? Больше любовь. Господь, ну, там на самом деле, вы знаете, этот момент я рассказывал. Там же подлинность в греческом, там очень интересно, ярко. Игра на понижение идет. Помните эту историю? Там три раза. Первый раз там, когда говорит... Сидят они за завтраком. Единственный раз в Новом Завете говорят слово «завтрак». Там у нас даже в славянском неправильно переведено, там «идите обедайте» в русском. Ну, буквально сидят «завтракайте». Достаточно редкое греческое слово. Так сидят они завтракают на берегу Тиверского озера. Рядом горящим горит огонь, на нем рыба, да, Господня, трапеза Господня. Сидят они, едят. Господь спрашивает: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше всех этих?» Тех, всех вокруг, которые у тебя находятся. Игра на понижение, да, идет. Сначала он самый высокий требование. Любишь ли ты меня больше всех? Там агапистое слово, то есть. Любишь ли ты меня по вот, божественной любовью? Тут отвечает: да, Господи, ты знаешь, что я друг тебе. Тогда говорит Господь ему: корми ягнят моих. То есть там где такое. Игра на понижение, игра на повышение, да? понижается к нему к отношению к нему, к самому Петру, да, и повышается ему обязанностью. Второй раз он спрашивает: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Просто. Не больше всех просто. Любишь ли ты меня? Симон продолжает: да, Господи, ты знаешь, что я друг тебе. Там где-то разные глаголы. Агапи и филео. Вот. Тогда он ему говорит: паси, значит, корми овец моих. Уже овец. Сначала корми ягнят слабеньких, потом корми овец. Вот. Он получается не только новоначальный рейд, да, но уже кормление, да, кормление, то есть обучение Слову Божию уже более сильных вере. Наконец, третий раз сидит, они сидят, не знаю, смотрите, картина. Костер горит. Так, весна, костер горит. Сидят ученики, Петр и Иисус спрашивает Петра третий раз: Симон Ионин, друг ли ты мне? Там уже стоит слово филео. То есть, не любишь ли, а друг ли ты мне? Понимаете, да? А Петр вспоминает, что буквально несколько дней тому назад он тоже сидел у костра. Помните? Вот, похожая ситуация, да? Вот, и были похожие вопросы. Да, трикратное отречение, да. Вот. И последний раз, на самом деле, там сказано, он стал кляться и божиться, буквально до слова, богохульство, там сказано даже, что он не знает этого человека, третий раз, кстати говоря. Вот, у Марка это есть такой момент. Марк писал по словам Петра, поэтому у него самое жесткое отношение к отречению Петра, на самом деле. Из всех евангелистов самое жесткое отношение к отречению Петра, между прочим, у Марка. Обратите внимание. И вообще там Петр жестче всего описан. Именно Марк. Ну, что фактически он же секретарь его, духовный сын, или физический сын даже. Марк Петра. Да. Петр же женат, помните, не теща была. И тогда Господь говорит ему, Петр уже говорит: Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я уже агапи, люблю тебя. Он говорит: ты знаешь, что я тебя люблю, да, несмотря на то, что я не достоин твоим другом быть. Понимаете, да? И вот тогда Господь ему говорит: тогда паси уже, руководи моими овцами. Понятно, даже не только корми их словом, да, но уже можешь и править ими. Потому что власть управления возможна только при условии чего? Любви. Без любви управлять нельзя. Понятно? Без любви ничего строить нельзя. Вот как раз Господний рецепт исцеления болезни. Понимаете? Момент, очень красиво, потрясающе на самом деле. Тот момент больше всех любить. Это относится, получается, к каждому христианину и апостолу. Значит, он должен каждый апостол любить Христа больше других. Или... Соревнование должно быть христианское. Или стараться любить больше. Как? Стараться, как вы сами знаете, стол стараться означает ничего не делать. Да? В русском языке, когда говорят, вам говорят, ты говоришь, сделай то, он говорит, я постараюсь. Что, Андрей, нужно для себя записать? Ну, это дело запорот. Сразу, заранее. Давно известно. Проверенных научных экспериментальных способов. Ну, а как же делать, не стараться? Надо просто делать это. Нет, сейчас я сегодня прочитал Иисуса Навина и Судей. Вот, и там очень интересный момент, я обратил внимание. Что вот, когда читаешь эти книги, там вот совершенно нет рефлексии. У нас сейчас люди рефлексуют, там, да. Получится, а вдруг не получится. Mm-hmm. Там вот только один пример, когда получится, не получится. Это история с Гедеоном. А так обычно Давид, это там, например, Иисус Навин, чаще всего это самый красивый в этом смысле образ. Бог говорит Давиду, Иисус Навин, возьми и сделай. Он берет и делает. Нет, не обсуждая, ну, сказали, надо сделать. Взять Гедеона. Не успеваешь. Ну что ж, не успевает, природа мешает, времени уже не хватает, да? Солнце, останавливайся. Стой, солнце на голову, да, и луна на горе Айродской. Пока народ Божий не совершит вместе врагам. Солнце останавливается, ждет, пока Иисус, наверное, не закончит свои дела. Понимаете? Вот на самом деле христианский подход, на самом деле. Это изменило невозможно, потому что на земле, получается, крутиться перестало. Да. А как же тогда понести инерции? А там очень понесло, на самом деле. Короче, все было снесло. Очень сильная катастрофа была. Написано, очень сильная катастрофа была. Там вообще было. Катастрофа была очень сильная была. Очень сильная катастрофа, написана в очень многих памятниках древности. И вот. В этот момент, когда генерал... Да. И, кстати, замечу, дальше сказано, что при этом, как кидал Господь, камни града. А дословно большие камни с неба кидал на хананеев. Так что погибло от камней, падающих с неба, а больше... Вот а больше, чем а вот... Нет, а когда вот это вот... Так что там падало? Отбирали воинов. Метеоритный дождь был. Вот когда они воинов отбирали, кто там из руки пил, а да. Кто вот прямо из речки. Да. Это какой смысл? Оружие не оставлял. Кто из речки пил, значит опытный. А кто пил с руки, значит оружие клал на землю. Значит неопытный. И Гедеон взял 300 самых неопытных солдат. Неопытных? Конечно же. Ну, представляешь, вот одно дело, когда ты пьешь из руки, у тебя руки свободны, ты в случае чего-то можешь скачать и зарубить, понимаете, да? А когда ты кладешь, чтобы там рукой, у тебя рука занята, понимаешь, да? Ты двумя руками хлещ, как пес, да? Вот. Поэтому ты самый неопытный, 300 самых неопытных солдат. А почему неопытный? А на то эффект, что Господь сказал, что слишком вас много, чтобы вы скажете, что вы свои силы спасли. Вот. Поэтому, чтобы не хвастались, да, берите 300 самых неопытных солдат, и на 100-тысячной армии вам дам победу. Можно вопрос? Вот вы говорите, сказали, сделали, а вот если выражение выше крыши не прыгнешь, вы таланта не хватает. И тут уместимо. Такие выражения. У нас крыши нет, у нас крыша только в западе. У нас крыша только в западе. Выше крыши, выше западе прыгать не должно, а все остальное... Все остальное можно. Все возможно. Попросить получится. Не хватает силы, попросить получится. Не хватает вам, попросить получится. То есть попросить можно, а получить тоже да. Можно. Ну, скажи, дело, Господи, твое дело. Ну, это не жить тебе сложно помочь. Угу. Вот и все. А, ладно, хотелось с ним пообщаться, сказать, ну как я вижу, уже время позднее. Да. Итак, ну давайте сейчас подведем итоги, да? Миропомазание наше, оно совершается у нас. Установление Господа, исполнение обещания, что из чрева верующего потекут источники воды живой, это таинство Святого Духа, таинство, дающее силу к творению добрых дел, решается на или через вложение рук, или через помазание Святым миром. И без него невозможно быть Христовым, потому что кто Дух Христов не имеет, тот и не его. Понятно, да? Вот. А про белую одежду я в прошлый раз говорил. На чем мы остановились из обрядов? До причальных обрядов мы говорили? Про белую одежду говорили? Нет. Исповедание символ мы дали. Помазание маслом. Так, давайте сейчас закончим прошлую тему, чтобы мы... Да, поведение мира от апостолов. Следующее, конечно, там рецепты изменялись в это время, да? Но сам мир, оно вливает до сих пор. Когда они миром мазаны, выражение, знаете, оно буквально имеет смысл. Потому что сейчас при мироварении вливается остатки прежнего мира, и тогда доливается новый мир. Вот специальный сосуд. Оно как постоянно возобновляемое, но идет непрерывно от апостола. Ну как вот так постоянно, да, вот как закваска, да. Смешивается. Какая-то молекула там может быть еще осталась. Ну не знаю, значит, это как знак на самом деле преемства такого. Конечно, в принципе, если будет освящено мир и без этого, и оно будет святым и так, но здесь вот такой символизм, он, конечно, очень глубок. Сейчас вот в нынешний момент у нас сейчас 33 ингредиента используется в мире. 33 ингредиента. Почему 33, я так думаю, догадайтесь. По числу лет жизни Христа Спасителя. Основа – это оливковое масло, белое, красное вино и дальше разные масла. И ладан добавляется. Несколько раз, видов ладана. Теперь вспомним наши, какие у нас были обычаи, а вернее обряды. До крещения мы говорили об отречении, о исповедании веры. Так, сейчас, вы знаете, освящается вода, и главное, у нас освящается, вернее, человек помазывается маслом. Оливковым маслом. Сама молитва оливкового масла, она вспоминает оба явления спасения во времена Всемирного потопа. Да, это книга Бытия. 8 глава, 11 стих, вернее, простите. Ной помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время. Вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Пожалуйста, не цитируйте в зубах, у него не приходилось слышать. Это слишком сурово. Зубастый голубь, это очень хорошо выглядит. Один миссионер на моих глазах говорил про зубастого голубя. Так, масличный лист до конца потопа, то есть конец гнева Божия. То есть, поэтому оливковое масло означает, что гнев Божий на человека кончается. Понятно? Первое значение. Второе. Елеет, это является елеем заклинания. Он является елеем... Обычное толкование у нас какое? То есть... А елей, которым помазывается человек, он нужен, чтобы человек выскользнул из лап дьявола, так как гимнасты натирались маслом, так что выскользнуть из лап дьявола. Вот, борцы, да. Ну, гимнасты, борцы там. Вот. Но также елей еще был знаком чего? Знаком того, что человек освящается и знает человек, что человек вступает в прямое общение с Богом. Например, в книге Бытия, 28 главе, 18 стихе. сказано, что когда Яков увидел лестницу, проснулся из сна, он взял камень, который положил, на котором спал, положил, и поставил памятником и возлил елей наверх его. Поэтому человек, он, что называется, он находится у подножия неба, да, у подножия лестницы. Тоже еще символ елея. Елей заклинания и елей радости. Елей, конечно, имеет значение и того, что употребляется для светильника, но немножко другая символика, это, конечно, отдельная тема. Также у нас елей упоминается в книге псалмов царя Давида, в 44-м псалме упоминается елей радости. Это символ Святого Духа, конечно же. И он также упоминается в Исаии 61 глава, 3 стих. Восьмой стих. 44, Псалом 44, 8 стих. «Посему я помазал тебя, Бог твой, елеем радования, радости более соучастников твоих». И сам причастник, соучастник, о котором говорит про помазание. Также елей радости упоминается в 61 главе 3 стихе Исаии. Контекст такой. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождения и узникам открытия темницы. Говорите, лето Господне благоприятное, и день мщения Бога нашего. Утешить всех сетующих, взвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, даст украшение вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда. И назовет их сильной правдой, наслаждением Господа во славу Его». Поэтому, перед тем, как стать неофитом, а что значит неофит? Значит, фитотерапия, знаете, если так понимаете? Нет, значит, новый. Фитос, значит, растение. Новое насаждение. Поэтому, ведь, как сказать, новообращен, он неофитом. Человек должен помазан быть вместо плачем елеем радости. Который дает кто? Ну, помазник, в котором Дух Господень пребывает, то есть Христос. Поэтому это елей, который помазал человек до крещения, это елей радости, елей исцеления, а елей знак конца гнева Божия, елей защиты от сатаны. Понятно, да? Исцеляющий все раны, нанесенные дьяволом. Так, само погружение мы с вами разбирали, да, уже в прошлый раз подробно. Теперь мы перейдем дальше. После крещения человек одевает в белые ризы. Так, у вас крест написан сначала? Сначала крест. Так, что касается креста, давайте сейчас несколько исторический такой момент. Крест, по поводу креста сделал такую историческую небольшую ремарочку. Впервые крест, надеваемый после крещения, крест, носимый на теле, вернее, упоминается, уже цитирую мною, в деяниях Иегохоанана, сына Зеведеева, в сирийском памятнике 2 века, в сирийском житии апостола Иоанна Богослова. Там упоминается, что он всегда носил на теле деревянный крест. Также крест упоминается в житии мученика Ареста в 3 веке. Его, собственно, опознали по кресту, который у него во время соревнований вывалился. А что за соревнования были? Ну, он тренировал солдата, поэтому на тренировках опознали по кресту. На маневрах. То есть, да, на маневрах, да. Но что касается самого креста, крест, он является знаком нашей радости и знаком того, что мы гордимся о кресте. Слово же крестное, помните, для погибающих. Безумство есть, а для нас спасаемых силы Божьей. Вот знак силы Божьей, которому мы причастны, это 1 Коринфянам, 1 глава 18 стих, это говорится об кресте, который мы носим. Вот. Иисус и апостол Павел говорил, что я не хочу ни о чем знать никого, кроме Иисуса, при этом распятого. Что там? Облажаем с тобой много раз. Я описывал, как, помните, Филипп погружал в воду. То есть, собственно, это уже было. То есть, смотрите, обычно я специально сейчас не дублирую. Апостол Павел говорит, я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира. Это Галатам 6.14. То есть, привет нашей похвальбы, это крест. Крест, которым мы хвалимся, как знак нашей любви Господу, Спасителю. Отец для вот этой житии Иоанна Богослова. Да. Еще раз, да, ну, на хваление. Нет, это текст сейчас, это есть такая Елена Мещеринова, она издает. И сам Спаситель говорил так, кто хочет идти за мной, пускай возьмет свой крест и следует за мной. Вот, и именно эти слова, кстати, называют говорят у нас, когда одевают крест. Это Марк, например, 8 глава, 34 стих. Или 10 глава, 21 стих. Как раз это знак того, что мы несем свои страдания ради Господа Христа, да, именно поэтому они упоминаются, напоминают нам о кресте. Вообще крест – знак верности нашему Христу, поэтому кто крест снимает, знак неверности. Понятно, да? Теперь следующий обряд, который связан с таинством крещения, это у нас белая одежда. Сама одежда белая, она напоминает нам о Царстве Божьем. Потому что когда Христос явил славу Царства Своего, то Он был одет в какие одежды? Матфея 17:2. Преобразился перед ними, присел лицо Его, как солнце. Одежды же Его стали белы, как снег. Помните? То есть одежда Царства Божия, поэтому белая одежда. Вот. Также белая одежда – знак радости и спасения, знак воскресения Господа. Поэтому, когда вошли жены Мелосева Грова в гробницу, они увидели юношу, сидящую на правой одежде, облеченную какую одежду? Белую одежду. Это Марка 16:5. Ангел является белых одеждой, знак воскресения Христова. Поэтому пасхальная служба в каких ризах начинается? Белых, да. И до конца, и до 20-х годов 20 века, и все в этом деле служил также белых ризах. Но, конечно же, главная символика белых одежд – это дано в Откровении. Откровение, 3 глава, 4-5 стих. Христос, обращаясь к ангелу Сардийской церкви, говорит так. «Впрочем, у тебя, Сардис, есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповеду имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Меч ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Тот, кто живет в нечестивой жизни, ему советуют купить белую одежду, да? Это вообще не ангел Ладикийской церкви, помните, да, который ходил в грязных одеждах, голый ходил, вернее, да, без добрых дел. И ему было сказано, Откровение 3:18, советую купить тебе золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться. На труды. То же самое, что дело было. Да. Сказано, да? Да. Белая одежда – это награда мученикам. Об этом сказано Откровение 6:11. А белая одежда – это символ 20 этих высших старцев, 24 старцев, которые выседают вокруг трона Бога. Это Откровение 4:4. Белая одежда – это символ, это награда для всех спасенных из всех народов. Это называемое великое множество. Откровение 7:9. Этот стих говорит о том, что спасено будет не 144 тысячи, да, а бесчисленное множество. И также белая одежда говорит о том, что человек очищен чем? В крещении чем очищаемся? Кровью Христа. И начав речь, один из старцев спросил меня, сие облеченные в белую одежду, кто и откуда пришли? И я сказал ему, ты знаешь, господин. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они будут уже не алкать, не жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их, и водить их на живые источники вод. И Бог отрет всякую слезу с очей их. Это, конечно, символика, да, очищение кровью Господня, она поэтому белая одежда приводит. Вы, кстати, ошибочно делают те, которые одевают белую одежду до. Никогда в церкви в древней не было такого, что белую одежду одевались до. Одежда белая всегда одевается после крещения. Если таинство совершенно неправильно, то есть священник совершает, но как-то ошибся, то он совершается. Смотря в чем ошибся. В деталях. Смотри, а если он ошибся в крещальной формуле, то таинство не совершилось. То есть он крестил не во имя Отца и Святого Духа, а у кого-то другого. А если вот там ачивку не прочитал? Тогда... Ну... Это совершилось, но человек будет мучить привидение до конца жизни. Привидение? Да, точно. Этом, точно об этом говорит Семен Соломонский. Да, и, кстати говоря, опыт показал, что эти слова Семена Соломонского, по моему опыту священнического, оказались очень правильными. Вот я думаю, масса взлета оккультизма сейчас связана именно с тем, что у нас одежды, у нас не изгоняли злых духов. Ну и последний момент, который я хотел сегодня по поводу чин последний, это, конечно, светильник, который дается, да? Вот, который дается человеку. Светильник, который дается новокрещенному, это, во-первых, знак того, что Бог наблюдает за человеком. Это Иов 29:3. То, что человек ходит, горит перед Богом. Поэтому сказано, что ты возжигаешь светильник, мой Господи, Бог мой просвещает тьму мою, Бог просвещает тьму человека. Что человек причастен Слову Божию. 118 псалом 105 стих. Слово Твое светильник ноге моей, свет стезе моей. Следующий момент, что светильник, это светильником является также человеческая жизнь. Масло, это богатство духа, призываемое добродетелями, да, светильник сам сердце человеческое, да, а огонь, благодать Божия, который порождается добрыми делами, это горящий огонь светильника. Об этом говорит у нас знаменитая притча об 10 девах. Матфея 25 глава, с 1 по 11 стих. Помните, да, царство небесное, потом 10 девам. Как раз завтра будет читаться, да, эта история. Который взял светильник, если вышли навстречу жениху. В России светильники у нас были встречи, но символ тот же самый. И также светильник – это знак добрых дел, так же, как сказал Господь, да? Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея 5:16. Вот именно это символизирует светильники, да, которые носят люди. На Востоке носили оливковое масло, да, в таких сосудах, в таких горячих лампадах. А у нас в России носили свечи. То же самое символика, на самом деле. То есть там только аналог какой. То есть вместо масла, которое символизирует добрые дела, так, символизировалось у нас что добрыми делами? Вошка. Ну, пчелы, да, это бывает. Символика та же самая. Вот что означает символика, какое библейское обоснование. Понятно? Ну, я думаю, объяснять, почему белую одежду священника не нужно. Тоже понятно. Одежда радости, как у ангела. Такая вот символика, так вот происходит у нас. Святое крещение, святое миропомазание.